эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 ноября 2016 года, вторник, по одному из старинных, 9-й день месяца Новых Даров, 7525-го лета, Шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Метеоритная опасность». Вот так, друзья мои. Но бывает много всяких опасностей, в том числе метеоритная. А вот насколько она опасна, эта опасность, насколько она глобальная, насколько она нам всем грозит, мы сейчас как раз-то и узнаем от Вадима Черноброва. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер, доброе время суток всем. Тема действительно глобальная. Мы очень долго ждали возможности поговорить на эту тему. Ровно 4 года ждали. И сегодня единственный день, даже не в году, сегодня единственный день за 4 года, когда на эту тему, наконец, можно поговорить. Вадим, давай сразу объясним, почему задержка произошла. Дело в том, что по вторникам у тебя происходят очень интересные события, поэтому вот нельзя одновременно тебе разорваться на тысячу маленьких Вадимов, которые и тут, и там. Да хотя бы на два, да. Поэтому просим прощения за столь... Да, разумеется, я тоже приношу прощения, но причина вынуждена. Действительно, по вторникам у нас заседание, и сейчас оно еще продолжается до 21 часа. Я просто ушел пораньше. И кто не знает, может слушать наше заседание в онлайне, и слушать, и смотреть. Я бы очень хотел, чтобы мы совместили эти два замечательных онлайновских мероприятия, Славянское радио и заседание Космопоиска, но я надеюсь, это дело технически решаемое. Кто не знает, наберите в YouTube-канале Union Космопоиск или Объединение Космопоиск по-английски, и там онлайн-трансляции. Сегодня, к слову сказать, тема, которая еще, наверное, не закончилась, тема посвящена логическо-математическому осмыслению исторических процессов. Может быть, кого не испугало это название, в общем, объясняет докладчик простым языком, почему история творится такая, а не иная, чтобы мы понимали, что все, что на наших глазах происходит здесь и сейчас, все не так уж просто. Вот, есть что послушать, кому есть желание так вот развиться в этом направлении, то, пожалуйста, не забывайте по вторникам включайтесь. Итак, почему 4 года мы ждали, что за событие такое? Давайте с этого начнем. Давайте, наверное, не будем забегать вперед, я думаю, минуту. А, вот так вот, опять выдерживаешь опять паузу, конечно, интригу. Конечно. Ну, честно скажу, если бы доклад этот мы читали вчера или завтра, или ровным счетом в любой другой день этого года и соседних годов, и через год, через два, через три, я бы не все, что хотел, сказал. Значит, в чем разница между сегодняшним докладом и докладом в любой другой день? В том, что сегодня я могу говорить то, что считаю вправе сказать перед не аудиторией думающей, перед аудиторией, не заинтересованной в том, чтобы приукрашивать проблему, о которой идет речь. Значит, сразу поясняю. Значит, я считаю, что есть в проблеме, обозначенной на сегодня, напомню, она звучит как метеоритная опасность. Для большинства наших, ваших радиослушателей, я думаю, эта тема более чем знакома, хотя бы потому, что она звучит так более-менее регулярно, надо должное, СМИ возвращаются к этой теме, и для большинства газет, наверное, она уже просто надоела, но тем не менее, так сказать, люди об этом пишут и слышат. Тема не скрывается, хотя она, поскольку является сильно политизированной, большинство этого не осознают, то я эту тему условно делю на, собственно, научную, а не на этой части я сегодня и сконцентрируюсь, и политическую. Значит, давайте сначала политический вариант я вам сейчас коротко за 2 минуты озвучу, а дальше буду говорить по науке. То есть вначале обращаюсь к отсутствующим сегодня в эфире политикам. Вот теперь объясняю, почему они отсутствуют и почему я, слава богу, могу говорить, не оглядываясь на этих замечательных, добрых, человеколюбивых людей. Потому что сегодня известно мероприятие, проходящее раз в 4 года в известной нами всеми и горячо всеми любимой стране, и поэтому взоры всех политиков, конечно же, отвлечены на это мероприятие, на выборы президента этой известной всем страны. Поэтому нас наверняка сегодня не слушают, и мы можем между собой обсудить то, что можем говорить без них. Вначале я коротко скажу, как бы я строил свой доклад в случае, если бы они были. Тут, ну, примерно по той же схеме, по которой вы не раз его слышали от умных и ответственных товарищей в нашей стране. А именно, примерно вот, тема метеоритной опасности преподносится обычно так. Метеориты падали, падают и будут падать на Землю. Среди неопасных метеоритов, коих, к счастью, большинство, время от времени встречаются опасные. Смотри, помни известный урок Тунгусского взрыва, про который все знают. Спасибо, опять же, политикам и СМИ. Тунгусский. Что такое Тунгусский взрыв? Так, два слова для сравнения. Опять же, специально. Сравнение для политиков. Что такое Кузькина мать? Все слышали, и политики слышали все. Ну, для тех, кто вдруг забыл, что Кузькина мать — это теперь уже не только известная русская поговорка, но это такое полуофициальное, или точнее уже практически официальное название самой крупной термоядерной бомбы, которая когда-либо была взорвана во все времена вот, в нашей истории, нашей конкретной цивилизации. Кузькину мать взорвали на Новой Земле. Это советских рук дело. Это самая большая в мире бомба. И вот мощность Тунгусского метеорита примерно равна этой самой крупной за всю историю мирового оружия, истории оружия, бомба. И от одного взрыва, и от другого взрывная волна дважды обогнула земной шар. Это чудовищно просто. Вот если представить себе что-то такое взорвать, ну, я, конечно, видел много разных взрывов и артиллерийских, и бомбовых, и прочих. Ну, конечно, мало есть людей, и я к ним не принадлежу, которые видели нечто подобное, так чтобы взрывную волну можно было хотя бы в 1000 километрах от эпицентра почувствовать, а тут, что называется, в 1000 километров от эпицентра даже не чувствовали, а стекла вылетали, рушились слабые постройки, людей валило ураганным ветром, а взрывная волна дважды земной шар. Подумать страшно. И вот подобные Кузькины матери прилетают на Землю. Насколько часто прилетают? Вот здесь, к сожалению, наши знания хромают, но поскольку они прилетают, раз прилетела одна не так давно, всего-то 100 с небольшим лет назад, значит, что называется, будет и вторая, и энная, значит, были и предыдущие, значит, что называется, будьте готовы к таким нечаянным бомбардировкам. Далее, что говорится в эрзац-варианте этого доклада для политиков. Метеоритная опасность – это очень страшно, это бомбардировки в любом месте непредсказуемым, в любое время непредсказуемое, и бомбардировки могут быть мощные, размерами с Кузькину мать и более. Ограничений что называется, верхнего предела не существует. И это страшно, действительно. Последствия от таких бомбардировок, естественно, сильно зависят от мощности этой самой Кузькиной космической матери. Но в лучшем случае для нас это просто вот взрыв термоядерный, сопоставимый с термоядерным, в любой непредсказуемой точке Земли. Он может прийтись на Манхэттен, может прийтись на Красную площадь, а может прийтись куда угодно. Для политиков я не говорю такую фразу, что не знаю почему, но все большие падения, да и ну, за исключением мелочи всякой, не опасны, все большие падения почему-то приходятся с завидной регулярностью на безлюдную тайгу, пустыни и прочие океаны. Это очень любопытно, и это очень большое спасибо. Не знаю, кому за это, и это пока необъяснимо, ну, по крайней мере, с точки зрения теории безопасности, теории вероятности. Мы, возможно, еще коснемся этой темы при политиках, так сказать, я ее не касаюсь, чтобы не расслаблять их. Далее, это чрезвычайно опасно, это чрезвычайно трагично, и даже если... от падения такой супер-Кузькиной, супер-матери на Землю не произойдет, даже если падение произойдет там в каком-то необитаемом месте, все равно возможны чудовищные последствия. Что называется, чуть-чуть мощность, чуть-чуть сильнее, чем та самая водородная бомба советская, и последствия от таких взрывов, кто не знает, бомба действительно была более чем чудовищная, и чтобы последствий не было возможных, трагичных, ее мощность заведомо уменьшили в два раза примерно. Ну, так, по крайней мере, так утверждают специалисты. То есть, в реальности она гораздо мощнее. Ну, в два раза мощнее. Но даже вот этой половинчатой мощности хватило для таких планетарных последствий. Так вот, специалисты еще в 60-е и 70-е годы, советские, прежде всего, убедили научный мир, большое и огромное им человеческое за это спасибо. Мы с вами должны быть благодарны за это. Они убедили мир, что от больших взрывов больше, размером больше, чем Кузькина мать, или от большого количества меньших взрывов, ну, обычных термоядерных и ядерных зарядов, последствия страшны не столько прямым своим разрушительным действием, ну, понятно, не буду долго перечислять, в скольких километрах там полное разрушение, в скольких километрах от места взрыва там частичное разрушение. Не буду долго рассказывать вот эти все нужные, конечно, сведения. Я надеюсь, кто-то их, ну, по крайней мере, старшее поколение их проходило на уроках НВП, начальной военной подготовки в школе. Тогда там все это должны были знать на зубок. Последствия атомной бомбардировки или атомного взрыва, термоядерного и атомного. Чем они друг от друга отличаются. Не уверен, что нынешнее поколение вообще, так сказать, знает, что, предположим, от термоядерного взрыва нет радиоактивного следа. Ну, там и прочие как бы нюансы. Ну, меньшая часть этих сведений должна проходить на военной кафедре. Меньшая часть радиослушателей. Ну, к счастью, эти сведения, эти знания пока не востребованы. Дай бог им, кстати, и никогда не быть востребованными. Но, тем не менее, люди про это наслышаны, про эти страшные последствия. Но то, что они знают, то, что читают, как бы про единичные взрывы, просто блекнет по сравнению с тем, что возможно от массового применения ядерного оружия, что называется, здесь количество и размер имеет значение. Либо от применения более мощного оружия, ну, условной Кузькиной суперматери. То есть, вот до какого-то предела, что называется, взрыв этот, природа наша может простить, и, надо сказать, природа нам простила множество, тысячи взрывов в атмосфере, под землей и на земле, в воде, под водой. И мы еще живы, что называется, несмотря на то, что взрывали дом фактически, космический дом, в котором живем. Вот. Но ученые наши убедили для начала на мировую научную общественность, а та долго и нудно убеждала политиков, что оказывается, если чуть-чуть превысить мощность взрывов или произвести все эти взрывы единомоментно, слава богу, их все-таки не одновременно делали, то есть испытания растягивались на десятилетия. Но если бы это произошло одномоментно, или, как добавляют некоторые специалисты, если упало бы тело размером больше, чем Тунгуску, это бы означало, помимо прямого разрушения, то, что воздух, вот как следствие, поднимается множество пыли по массе примерно в 100 раз больше, чем масса упавшего тела. Ну, так, навскидку, кому нравится математика, может, так сказать, позабавляться с цифрами. Скажу, что тело, которому приписывают убийство динозавров, примерно 65 миллионов лет, его сейчас оценивают как астероид размером 10 километров примерно. И, соответственно, вот этот 10-километровый астероид мог поднять в воздух объем грязи, объем земли, грунта, камня, пыли, прежде всего, который примерно в 100 раз превышал его массу. Ну вот, кому интересно, еще раз подчеркиваю, может почувствовать, сколько тысячи тонн пыли одномоментно поднимается в воздух. Фактически это означает то, что образуется облако, застилающее практически всю Землю, и либо на месяцы, либо на годы, либо, есть такая страшилка, на десятилетия, вся Земля погружается во мрак, трава не растет, травоядные животные погибают, хищники без травоядных животных тоже погибают. И, в общем, выжить несколько лет в этой, в этом Армагеддоне, апокалипсис могут только те, кто питается падалью. И то, так сказать, не вечные, даже такие животные. Вот, считается, что подобные ситуации, подобные прецеденты в нашей с вами истории были, и не раз, а может быть даже и не раз, и вымирания в истории Земли, так сказать, случались не единожды, когда умирало там от половины всех зоологических, биологических видов до там трех четвертей. И вот здесь специально для политиков, и я это не буду опровергать, не стал бы опровергать, если бы они слушали. И обычно говорят, вот именно астероид, даже конкретно утверждается, что найден этот астероид 65 миллионов лет назад, упал в район Юкатана, это нынешняя Мексика, и вот этот 10-километровый убийца уничтожил всех динозавров. Да, с одной стороны, это хорошо, ну, для нас не динозавров, потому что нас тогда не было, потому что этот астероид расчистил нам планету, на которой впоследствии появились мы с вами. С одной стороны, это хорошо, но добавляют многозначительно ученые, но если мы не хотим повторить опыт динозавров, то нам надо иметь возможность защититься от этой самой астероидной опасности. Сами понимаете, такая очень наглядная картинка, не раз растиражированная в документальных замечательных фильмах, в таких стереотипном представлении, вспомните, там, в мультиках, в каких-то даже смешных юмористических картинках этот сюжет обыгрывается. Стоят такие могучие, могущественные динозавры, у которых силушки богатырской там, на два порядка больше, чем у нас, хиленьких млекопитающих. Они такие мощные, они хозяева жизни, они хозяева этой планеты. И там где-то вот в самый разгар, что называется, их великолепной карьеры цивилизационной, там где-то летит по небу то ли комета, то ли метеорит. И вот эти мощная цивилизация даже не подозревает, что жителей осталось весьма-весьма немного. Вот сколько метеориту, сколько астероиду долететь до Земли. Вот это вот страшная картина. Да, мы как бы практически уже жили с этими несчастными динозаврами. И наши дети, вот нынешнее поколение любит динозавров, по-моему, больше, чем зайчиков и мишек, и лисичек, живых, вымерших динозавров. Для нас, наверное, больше, чем просто некий исторический казус, некая историческая такая данность. Динозавры – это подсознательно где-то мы. С одной стороны, не хочется повторить их судьбу, а с другой стороны, жутко интересно, ведь у них времени было для развития гораздо больше, чем у нас, у людей, у млекопитающих. Мы там в лучшем случае там, альтернативщики истории приписывают нам лишние там, 3-4 миллиона нашей истории человеческой. Официальная история там дает нам один-два максимум миллиона. А динозавры, они были владельцами нашей планеты там, в десятки раз дольше, чем мы. Конечно, цивилизация, возможная, конечно, которую они сделали, могла бы быть гораздо могущественнее, продвинутее и опытнее, чем наша. Но даже она погибла. И вот эта замечательная такая образная картина, которая стала стереотипной, и которую я не смею опровергать, является движущей силой, позволяющей, во-первых, растолкать это достаточно инертное сообщество политиков, объясните этим почти невменяемым созданием, что война это не есть хорошо, потому что есть доводы гораздо более доходчивые, и эти доводы говорят, что война это замечательно, потому что это, а, прибыльно, потому что, б, это решает множество, так сказать, политических и, главное, коммерческих и прочих разных проблем. И вот все эти плюсы, которые от войн, от жестокого самоуничтожения и какого-то такого непонятного для меня, одним словом, негуманистического поведения, все эти глупости могут наконец быть биты хорошим тузом, хорошим козырем под названием «Метеоритная опасность». Вот девизом в этой метеоритной опасности: а помните судьбу динозавров. Не хотите ее повторить? Если вы хотите ее повторить, вернее, если вы не хотите ее повторить, то нам нужно не воевать, а тратить деньги на противометеоритную защиту. Что называется, кто против? Я лично за. Если я за, то, что называется, надо меньше воевать, больше тратить на науку, на космонавтику. У этой фразы есть еще одно следствие. Самое, что здесь прямое. И благодаря этому следствию, опять же, благодаря метеоритной опасности, мы с вами еще живы. Это понятие метеоритной опасности, наконец я произношу это слово, страшное слово, пугалка, которую знают все, ядерная зима, все знают уже, слава богу, и дети знают, а что знают дети, то знают и политики. Ядерная зима наступает либо от падения большого крупного метеорита, либо от взрыва супер большой бомбы, то есть побольше, чем мы взорвали, либо от массового применения ядерной бомбы. И вот эта опасность, что в ядерной войне не будет победителя, я сейчас говорю просто вот набившую оскомину такую общепринятую истину, которая, к счастью, не критикуема. Я тоже ее критиковать имею право морально только в этот день, когда политики нас не слышат. Да, это так, с одной стороны. Я имею в виду, что в теории вроде бы это правда. Проверять, конечно, мы не будем, насколько это правда экспериментально, не дай боже это проверять. Но утверждать, что это так в случае с падением метеоритов, я тоже как раз не возьмусь. Почему? И вот здесь начинается мой уже доклад не для политиков, а для тех, кого интересует научная проблема, не политическая. Еще раз повторюсь, для политиков все должно быть просто и понятно. Метеоритная опасность есть зло, которое рано или поздно, если мы будем воевать и не тратить деньги на противометеоритные общепланетарные действия, она нас погубит, так же, как динозавров. Все просто и понятно. И говорить политикам при этом, ну, здесь есть некоторые нюансы, и есть некоторые вещи, которые нас пока смущают, которые не совсем, как бы сказать, с этим согласны, может быть, не совсем погубят, а может быть, погубят, но не всех. Ну, в общем, одним словом, вот это такие сомнения, вполне допустимые в научной среде. Наука – это научное сообщество, это среда, где можно, нужно и просто обязаны все сомневаться. Иначе оно будет религиозным, это общество. А вот для политиков, так сказать, эти действия, как показали практика, запрещены. Хотим жить, если мы с вами хотим жить, если мы не хотим ядерной войны, мы должны все везде и всюду, так сказать, поддерживать эту замечательную, придуманную советскими учеными концепцию ядерной зимы. Именно благодаря ей мы живы. Значит, почему я начинаю, вот дальше, так сказать, начинаются сомнения. Почему я имею на них право? Потому что не современные падения под этими сомнениями, под этими падениями я подразумеваю не только те метеориты, те крупные космические падения, которые происходили на моей памяти, а я за последние примерно 30 лет не пропустил ни одного, я подчеркиваю, я за это ручаюсь, наверное, нет ни одного человека на Земле, который мог бы так, так сказать, как я утверждать, ни одного крупного падения на нашей планете. То есть мне есть чем сравнивать то, что я видел своими глазами. Значит, но я под этим подразумеваю не только падение последних десятилетий и не только падение последних там, веков, ну, то есть это те падения, которые мы, по крайней мере, знаем из письменной истории, из сообщений вполне более-менее современных исследователей, ученых и более-менее современных очевидцев. Ну, напомню, конечно же, вне всякого сомнения, самый известный хрестоматийный пример, все та же самая Тунгуска, 1908 год. Но вот таких тунгусок, возможных, менее достоверных, в средних веках и ранее было, так сказать, предостаточно, но о них мы можем не столь уверенно говорить. Все остальные, так сказать, падения, к счастью, были менее опасными, но чем меньше мощность упавшего тела, тем чаще происходят эти события, которые, опять же, к счастью, происходят не одновременно. Вот согласно этой теории ядерной зимы, если бы все эти метеориты упали тоже, так сказать, хотя бы одновременно, ну, хотя бы там, как говорят в метеорологии, есть такое понятие, там, месячная норма осадков, там, годичная норма осадков, и горе тому региону, в котором выпадает там половина месячной нормы осадков за сутки. Это потоп гарантирован, это просто вот ЧП, машины плывут, дома сносят и так далее. Вот если бы, не дай бог, я бы сказал так, конечно, это страшное зрелище, но если, не дай бог, месячная норма метеоритных осадков, сейчас, наверное, кто-то впервые слышит этот термин, придуманный только что, если бы все они высыпались в один день, вот здесь, что называется, вздрогнула бы вся планета. Возможно, насколько планета чувствительна, насколько есть предел нечувствительности вот к таким внешним воздействиям, к счастью, мы не проверяли. Дай бог, так сказать, и не знать этого. Мы знаем то, что экспериментально проверили, я имею в виду взрыв Кузькиной матери, больше ничего сопоставимого с этой мощностью лучше нам не взрывать. Что называется, попробовали, не умерли, спасибо на том, но поняли, что мы, пожалуй, лучше больше не будем, потому что это глупо. Глупо чиркать спичками внутри собственного дома. Да даже и за пределами дома, в общем, это хулиганство, как минимум. А внутри дома это хулиганство, помноженное на сумасшествие. Так вот, о норме метеоритных осадков. Значит, не буду долго, нудно перечислять, какая вероятность того или иного класса метеоритов, на какие классы, подклассы, подтипы метеориты делятся. И если в вопросах, если будут подобные вопросы, я, естественно, отвечу. Вот на классические сведения о метеоритной опасности я бы хотел побыстрее уйти от канонических уже взглядов на эту тему. За 30 лет они уже стали во многом каноническими. И поговорить о вопросах, которые, я считаю, не решены, которые до сих пор вызывают полемику, или же даже еще не подымались, или, может быть, там подымаю только я, может быть, еще несколько человек, поскольку эти вопросы кажутся слишком крамольными. Ну, первое я уже озвучил, такой странный вопрос, вполне логичный, но его стараются не будировать, не подымать, опять же, из соображения ответственности перед этими самыми политиками, дабы они не расслаблялись. А действительно ли метеорит или астероид убил динозавров? Я сейчас говорю, просто вот страшно глупую вещь, ведь даже дети знают, что именно так. Что так и было. На самом деле, теперь вспоминаем историю, даже если был метеорит, кто-то может добавить, а может быть не один метеорит, да хоть два, хоть три, хоть десять, каждый по отдельности из этих метеоритов, безусловно, имел место быть. Мало того, мы можем добавить еще там несколько десятков метеоритов, которые падали и приводили к трагичным последствиям. Но для тех, кто рядом с Москвой живет, я напомню, мы живем рядом с десятками метеоритных древних воронок. Напомню, вот эти воронки называются астроблемами, буквально переводятся как астрозвезды, блема, рана. И вот метеоритная воронка, так красиво в науке называется, и, к слову сказать, правильно даже называется, это поэтическое название, одновременно фактически отражает суть дела. В буквальном смысле астроблема означает звездная рана. Так оно и есть. И вот эти звездные раны, как доказательство страшных последствий от падений метеоритов-астероидов, разбросаны везде, и даже в ближайшем Подмосковье, там их примерно 30 штук в Шатурском районе, и 4 из этих астроблемы имеют размеры, превышающие самую известную самую раскрученную туристическую проблему мира. Я имею в виду знаменитый Аризонский кратер, который находится в штате Аризона в США. Поразительно, что к Аризонскому кратеру летают туристы на самолетах, долго едут на автобусах, а вот туристы, которые в Шатурский район едут, я там в прошлом месяце читал лекцию очередную в Шатуре и снова убеждался, что даже не все жители Шатурского района знают про эту страшную катастрофу, которая имела место быть там примерно 6 тысяч лет назад. То есть по геологическим меркам это просто вчера было. Вот, не мой дедушка помнит, но, что называется, это должно быть на нашей памяти. И эта катастрофа страшная, безусловно, ужасная. Она, конечно, в это время уже динозавров не было, жили люди, но абсолютно точно, как мы понимаем, людей она не уничтожила. Люди живы, пережили, они жили до этой катастрофы, живут после. Ну, максимум, я не знаю, так все происходило или нет, ушли ли люди и животные, как это часто бывает на современных больших взрывах, на современных тунгусско-подобных взрывах. Мы наблюдаем с завидной регулярностью, что при больших циклопических ренаповских событиях, ренап буквально переводится как мгновенная катастрофа, вот при классических таких событиях животные расходятся из места будущего эпицентра до взрыва, благодаря чему почему-то, так сказать, жертв среди них нет. Поразительно, но то же самое случается и с людьми, хотя люди, конечно, не расходятся, ну, по крайней мере, они это не чувствуют, но почему-то, это один из неотвеченных вопросов, который я вслух не всегда и везде поднимаю, по той же самой, так сказать, причине, по которой говорю только сегодня на это, почему-то и количество людей, точнее, количество погибших людей тоже равно нулю во всех случаях, которые мы знаем. Что было до того, мы не знаем, но если предположить, что мое это утверждение, так сказать, имеет какие-то рамки, то есть от просто больших астероидов, от больших метеоритов жертв нет, количество жертв ноль, но от большого астероида, может быть, это правило не работает, это я не знаю. Хотелось бы верить, что именно так. Но если это не так, то тогда, уверенно говорю, катастрофа 6000-летней давности уничтожила все население нынешней, которое жило на территории нынешней, загибайте пальцы, Московской области, то есть вместе с местом, которое называется Москва, погибли все, если не ушли заранее. Владимирская и Ярославская области. Вот минимум три области, ну, плюс еще частично, может быть, Тверская и Рязанская, что называется, если рязанцы нас слушают, могут, может быть, свободно выдохнуть. Но если их это успокоит. То есть вот эта чудовищная территория была полностью обезлюдлена, полностью очищена от населения, но не земля. То есть мы с вами понаехали в Московской, Владимирской и Ярославской областях по-любому. Среди нас нет жителей, которые жили здесь 6 тысяч лет и более. Если они были, то эти люди, они, увы, так сказать, погибли. Ну, если только, так сказать, ненадолго по чьей-то, так сказать, установке не ушли в сторону. Но в любом случае человечество не уничтожено. Такой, так сказать, довод кому-то покажется слабым, потому что я ведь привел не совсем, как бы, корректный пример. Я привел пример падения астероидов мелких. То, что упало в Шатурском районе 6 тысяч лет назад, это, так сказать, на порядок больше Тунгусского метеорита, но и на порядок меньше Юкатанского метеорита. Но на нашей памяти, на нашей с вами памяти, на памяти человечества, таких астероидов, таких астроблем порядка юкатанского не найдено. Но найдены, например, остроблемы больше, чем шатурские, которые могли привести к колоссальным планетарным катастрофам. Ну, например, 5-километровая воронка, находящаяся на дне Индийского океана, она была найдена вот на моей памяти всего там в течение последнего десятилетия. Она находится, кому интересно, строго восточнее острова Мадагаскар. И по времени, свое появление, она, вот, ну, как считают мои знакомые, специалисты по РНАПам из Новосибирского академгородка, они вот считают, это их замечательная идея, работа, что именно это событие привело к гигантскому цунами и гигантскому выбросу воды, пара в воду, в атмосферу, а то, в свою очередь, привело к многосуточным проливным ливням по всему миру, а те, в свою очередь, привели к огромным, не просто чудовищно огромным осадкам, а фактически осадкам, которые, в свою очередь, привели к всемирному потопу, к тому, что реки, озера вышли из берегов, и пока это все стекало в океаны, люди, конечно, погибали, и погибали страшно. Да, горы не были затоплены, но вот эта катастрофа, в свою очередь, привела к возникновению мифа о всемирном потоке. Вот это подчеркиваю, что пережили мы, люди. Но даже и это событие, если предположить, что оно, предположение моих коллег и знакомых новосибирцев верно, мне оно кажется действительно стройным и логичным, даже оно, впечатляющее своей чудовищностью, не уничтожило нас с вами, человечество. Но, опять же, кто-то возразит, и этот пример некорректен, динозавров уничтожил метеорит, астероид большего размера. Но, вот что называется, на примере человеческом мне пока примеры мои иссякли, не так уж и много найдено примеров астроблем больших за время жизни человечества, козыри иссякают, но остаются, так сказать, на Юкатанске огромный 200-километровый кратер, остается детский вопрос, на который сложно ответить. Почему же, вот такая стройная, замечательная теория о том, что этот Юкатанский взрыв по времени вроде бы подходящий, то есть его нашли, что называется, вовремя, скажу так с некоторым сарказмом, даже по месту нашли вовремя, в основном это мы знаем благодаря американским ученым, и они и нашли, что называется, совсем рядом с собой. Зачем далеко ходить? И вот поскольку тут, что называется, сходятся, и списали на появление этого Юкатанского взрыва исчезновение динозавров. Детский вопрос заключается в том, почему после этого взрыва динозавры жили еще несколько миллионов лет. Внимание! По теории ядерной зимы считается, что существа, если это люди, то это люди, если динозавры, то динозавры, существа, живые существа, которые пережили, которых не убило непосредственно взрывом, которые, может быть, жили на другой половине земного шара, вот этих существ убьет с большой вероятностью ядерная зима. И убивать будет на протяжении месяцев или лет. Ну, пока у них от бескормицы там копыта не протянут они. Но через несколько месяцев земля, а может быть через несколько лет, тут, что называется, наверное, зависит от масштабов события, Земля, атмосфера начнет самоочищаться. И рано или поздно пыль оседает, ядерная зима заканчивается, назовем поэтично этот момент, только что придумал название, ядерной весной, то есть любая ядерная зима заканчивается ядерной весной, пусть простят меня, так сказать, за этот вольнодумие. Ну а потом, что называется, климат приходит в норму. Но даже самые страшные сценарии нам отводят на такую ядерную зиму, ну, максимум несколько лет. Динозавры, еще раз напоминаю, жили после этого события еще несколько миллионов лет. Значит, метеорит не виноват, либо не совсем виноват. Есть, что называется, предположение, здесь я озвучиваю работы уже немногих метеоритчиков, что называется, у большинства хватает логики только до этого момента, и большинство не может ответить на детский вопрос, почему динозавры выжили, а если они выжили, почему они умерли потом, то есть почему мы их не видим сейчас. Значит, причина их смерти не связана с метеоритом. Ну или как вот по этой, так сказать, версии 2.0 связана, но не совсем. Может быть, как вот говорят эти специалисты, падение метеорита привело к цепочке, так сказать, необратимых событий на Земле. И жителям Земли дали еще несколько миллионов лет помучиться, но они, так сказать, не сумели адаптироваться и умерли в муках спустя несколько миллионов лет. Здесь призываю на помощь старика Дарвина, который бы, конечно, посмеялся над такой версией о том, что динозавры мучились после этого события несколько миллионов лет. Потому что старик Дарвин убедительно доказал, опять же, это, так сказать, по официальной точке зрения науки не поддается критике, что если какое-то животное долго-долго мучается, оно адаптируется, и потомки, так сказать, этого животного вполне себе сносно чувствуют себя в изменившихся условиях. То есть, грубо говоря, вот в русском языке такая есть грубая, но вполне в этом смысле научная и прямо по Дарвину поговорка. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, если бы метеорит не убил динозавров за считанные секунды или в результате ядерной зимы за считанные месяцы или за годы, он абсолютно точно сделал бы их сильнее, потому что, мучаясь в ядерной зиме, они бы претерпели какие-то дарвиновские видоизменения и стали бы просто мощнее, не просто мощнее, а более готовыми, более закаленными к подобным ударам судьбы. И уж, что называется, выиграть у них, нам, жалким, мелким, слабозубастым млекопитающим по сравнению с этими живыми мастодонтами, ощетинившимися зубами, которые рвали нас, ну, извините, наших предков, конечно, далеких, как тузик тряпку рвал, о каком, так сказать, прямом соревновании могла бы идти речь. А если эти мастодонты зубастые, бронированные, пережили бы, а они пережили, внимание, они-то ведь пережили, и это самая страшная метеоритную опасность, и она их не убила, не добила всех. Значит, есть что-то более страшное, чем метеорит. И вот здесь возникает у меня вполне законный вопрос. Если мы все так быстро, мирно согласились против такой логичной теории, описываемым одним предложением, метеориты убили динозавров. Если мы быстро с этим согласились, мы тем самым, с одной стороны, конечно, решили замечательную тактическую задачу, мы убедили политиков, что надо жить в мире, дабы не повторить судьбу не назад, но одновременно мы подложили под себя страшную бомбу с часовым механизмом. Мы, списав на метеоритную опасность смерть динозавров, и, как я считаю, зря списав, то есть неправильно, мы повесили на невинного, на метеоритную опасность, вину чужого преступника. Это означает, что мы остаемся в неведении того, что гораздо страшнее метеоритной опасности. Вот подумайте сами. Динозавры выжили от метеоритной опасности. Они не выжили от чего-то другого, чего мы даже назвать пока не можем, сформулировать. Что же это страшное, ужасное и кошмарное. Вот прежде чем мы подошли к, наверное, к самой страшной, и сразу, забегая вперед, скажу, до конца непонятно, я тоже не знаю ответа на этот вопрос, хотя попытаюсь это сделать, и обращаюсь к нашему ведущему с предложением. Мы всегда время от времени, когда людям требуется несколько минут на осмысление этой страшной мысли, мы ставим музыкальную паузу, во время которой, если радиослушатели, конечно, захотят, я бы очень хотел, чтобы они подключились к решению этой общецивилизационной, общепланетарной задачи, и, может быть, они сейчас за эти несколько минут набросают возможные ответы, что же может быть страшнее, чем просто падение гигантского астероида, как мы считали, убивающего все живое, а на самом деле вот под этой красивой картинкой скрывается нечто, что скрыло от нас еще более страшного убийцу. То есть метеоритная опасность, выясняется, не такая уж страшная. Что же это такое, что убивало и соответственно, вот оно-то о нас и может убить, в отличие от метеоритов. И что это? Подумайте, пожалуйста, ваши предложения. Я уступаю эфир ведущему и, надеюсь, философской музыке. Ну, насчет философской музыки не знаю, как получится, что мне в голову придет, то и поставлю. А голова у меня такая своеобразная в последнее время, непредсказуемая. Но вот вопрос-то на самом деле понравился, что может быть страшнее падения гигантского астероида или метеорита на нашу Землю. Наши уважаемые радиослушатели, пожалуйста, обдумайте, дайте свои возможные варианты ответов. Напоминаю, ответы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Для того, чтобы в чат попасть, необходимо набрать в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше ищите слово «чат». После этого нажимаете, если еще не регистрировались, придумывайте логин, пароль, указывайте e-mail, какой-нибудь попроще e-mail, потому что сейчас старый, иногда он не воспринимает слишком умные e-mail, где-то много подчеркиваний, каких-то знаков волшебных, вот, не пропускает, к сожалению. Вот поэтому, если вдруг у вас с e-mail случилась проблемка, то придумайте простенький e-mail, где-нибудь зарегистрируйте в Mail.ru или в Яндекс.ру, где поменьше таких вот всяких знаков, и после этого очень быстро зарегистрируйтесь и сможете общаться с друзьями, задавать вопросы в чате и отвечать, кстати, и на вопросы наших уважаемых ведущих. Так вот, что может быть страшнее падения гигантского астероида? Такой вопрос Вадим Чернобров вам всем задал. У вас есть, поставлю небольшую песню, 2 минуты 53 секунды на раздумье. То есть, как это, что, где, когда? Вопрос к знатокам, да, время пошло. Отдыхаем чуть-чуть, но с другой стороны немножко напрягаемся по этому вопросу и пишем ответ. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 8 ноября 2016 года – вторник, по одному из старинных 8 день месяца новых даров 7525 лета – шестица, метеоритная опасность – такова тема сегодняшнего нашего эфира, автор, соведущий Вадим Чернобров. И я повторю тот вопрос, который Вадим задал перед музыкальной паузой, и на который желательно мы хотели бы вместе с Вадимом получить ответы. Что может быть страшнее – падение гигантского астероида на нашу Землю. Ну, и... прошу прощения, можно я продолжу эту замечательную, мне нравится идея каждый раз напоминать, какой сегодня день. И я коротко продолжу эту линию, какой сегодня день. Например, сегодня день рождения рентгеновских лучей. Я вот убежден, что мало кто из нас знает про эту дату, что в 1895 году в этот день рентгеновские лучи родились. Ну, точнее, если быть точным, нам стало о них известно. Тем не менее, так сказать, кроме нас и некому поздравить их, по большому счету. Поэтому я это сделаю. Но, поздравляем вас, рентгеновские лучи. И, к слову сказать, напомню, это имеет отношение некоторое к нашей сегодняшней теме, поскольку... до этой даты, то есть до дня рождения, эта опасность рентгеновских лучей была, и, что называется, она никуда не девалась, она ниоткуда не возникла, просто мы стали о них знать. И вот та опасность, о которой мы сейчас говорим, тоже есть, она тоже была, наверняка она и будет, она не исчезла никуда. Надо лишь, что называется, обратить на нее внимание, с чем мы сегодня и занимаемся. Ну, кроме этого, сегодня имеют к нашей теме разговора еще несколько событий. Сегодня такой своеобразный юбилей, ну, тоже, так сказать, широко известный в очень узких кругах. Сегодня, точнее, в этот день, в 1992 году, произошел первый, возможно, первый, по крайней мере, первый известный случай, когда не совсем от метеоритной опасности, но от опасности уже искусственной, чуть не пострадал, не пострадали люди, точнее, экипаж станции «Мир». Тогда там был, насколько помню, Соловьев и Авдеев, и вот мертвые, ну, то есть вышедшие из строя, нерабочий советский спутник прошел от станции «Мир» всего в 300 метрах. То есть, ну, сравнивая с такими известными боевыми аналогиями, можно сказать, что просвистел буквально над ухом. Это очень страшно в условиях космоса. Такая здоровенная, даже не крошка, которая смертельно опасна, а огромный многотонный спутник – это действительно, это примерно то же самое, что астероид для динозавров, так грубо говоря. Скорее всего, убьет, хотя возможны варианты. Вот, ну, есть еще замечательные, так сказать, даты. Много было хороших и разных НЛО в этот день, аномальных явлений. Например, в 65-м году произошло какое-то аномальное явление, появление НЛО или еще что-то в этом роде, в результате чего 36 миллионов человек остались без электроэнергии, 800 тысяч человек застряли в лифтах, в метро, в электричках, самолеты не могли сесть над погасшими аэродромами. И, в общем, такой местный апокалипсис, рожденный каким-то аномальным явлением, ну вот об этом, конечно, не все уже помнят, но, наверное, те, кто пережил это событие, напомню, в 65-м году оно было, так сказать, наверное, до сих пор помнят. Ну, еще раз говорю, таких поучительных событий в истории много, мы каждый раз будем их, наверное, вкратце вспоминать, чтобы не забыть. Однако вернемся к нашей теме. Вот к теме опасности, о которой, когда узнаешь, встают волосы дыбом, вот как с теми рентгеновскими лучами, а пока не знаешь, пребываешь в таком святом неведении, вроде как бы сказать, все вокруг замечательное, птички поют песни, жизнь прекрасна, и ничего не предвещает беды. Что же напишут люди по поводу того, что может быть страшнее метеоритной опасности? Так, а люди, вот пока ты говорил, дал мне возможность внимательно изучить, что написали люди, ну вот теперь можно зачитывать. Любомир написал: «Придурки, которые смогут ядро планеты уничтожить». Дальше, вот страшнее этого, насколько я понял, к этому относится, хотя, может быть, они там между собой писали, так совпало, что именно в этот момент появился как бы ответ. Дальше, Данил: «Ну, вирус, конечно, да много чем себя напугать можно, по телеку столько гипотез видно, там просто и многоточие». Дальше, Владимир пишет: «Падение двух метеоритов». Дальше, ответ в эфир: «Астероид принес вирус, который до сих пор живет на Земле, мутируй или умирай, все просто. Динозавры не мутировали, наши предки мутировали». Виталий из Эстонии: «Динозавров могли уничтожить вулканы». В эфир от Владимира Змытищ. Версия номер два. Вадим: «Динозавров уничтожила страшная, непреодолимая сила изменения параметров орбиты Земли и, как итог, похолодание». Игриша: «Ответ в эфир. Может, динозавры вымерли, были съедены людьми по причине отсутствия естественной пищи?» Любомир: «Ионизирующая радиация динозавров превратила в человека». Улыбочка. Так, ну еще тут, может быть, что-то появилось, пока я зачитывал. Наверное, кто-то бы добавил к этой фразе «в рептилоидов». Но это считайте, сказанное мной шуткой. Но тема рептилоидов кем только не рассматривается, да, хотя, в общем-то, наверное, и есть серьезные темы по рептилоидам, и писаний тому множество, но как-то в последнее время рептилоиды стали таким же словом нарицательным. Может, кто-то специально такой вброс сделал для того, чтобы, ну, это все дело превратить в некое шоу такое, посмеяться и забыть. Но, в общем-то, наверное, все. В общем-то, наверное, пока все, да. Ну, замечательно. Если коротко сказать, но я не слукавил, когда сказал, что никто другой не знает правильного ответа на этот вопрос, поэтому сказанное людьми, даже самые, так сказать, фантастические или шутливые, как кому авторам казалось, версии, мы не можем опровергнуть и подтвердить, что называется. Давайте их просто хотя бы для начала запомним, будем иметь в виду при критике, при вот возможных проверке возможных сценариев. Ну, я еще несколько к услышанному добавлю. К слову сказать, части из прозвучавшего в эфире ученые выдвигали, то есть не первый раз, в общем, такие идеи крамольные приходят в голову. В том числе, к слову сказать, и про рептилоидов, не будем их к ночи упоминать, и про прочие, так сказать, полуфантастические и более чем фантастические версии. Все это тоже, так сказать, звучало. Забыли, наверное, сказать про инопланетян, которые приехали с других планет и поубивали динозавров. Ну, наверное, так сказать... Поохотились, да, да, славно поохотились. Ну, сказали, что люди поохотились славно, да, такая версия тоже фигурирует, тем более, что на камнях Ики, напомню, это древние изображения в Перу, на которых встречаются сцены охоты людей на динозавров, и сцены охоты динозавров на людей, ну, конечно, плотоядных ящеров, если быть до конца точным, на людей прекрасно кушали, если верить этим рисункам людей. С недавних пор подобные антропоморфные сценки на камне были найдены и на территории России. Кто хочет их увидеть, вот я последний год показываю эти рисунки на своих лекциях, в частности, на Северном Кавказе, нашли изображение, на которое одновременно присутствуют и люди, и динозавры. И тут, что называется, при взгляде на такие рисунки, невольно рождаются мысли, что версия о том, что люди уничтожили динозавров, не такая уж эта версия смешная и не такая уж она сказочная. Ну, я не буду уж поминать про русские сказания о том, как русичи боролись против ящеров, читай, против, не против, конечно, змеев Горынычей, это уже название личное, против ящеров. Что называется, кто-то воспринимает это как сказку, но вот при взгляде на такие рисунки каменные, сказка уже не настолько выглядит сказочной. Но, тем не менее, мы, подчеркиваю, пока не решили эту загадку историческую, она требует более кропотливого изучения. И, конечно, мы будем возвращаться к ней периодически. Главное, чтобы не забыли мы про нее, что такая загадка есть в истории. И она условно может быть обозначена как вопрос, жили ли когда-либо в истории динозавры, ящеры и люди одновременно. Нам не позволяет так вольно обращаться с историей. Известна нам хронология, где, напомню, ну, из учебников школьных известно, что динозавры не вымерли сразу после Юкатанского взрыва 65 миллионов лет назад, еще несколько миллионов лет пожили, сколько конкретно сказать сложно, а люди, соответственно, появились только спустя много-много десятков миллионов лет. По официальной истории там порядка 2 миллиона лет, по пока, так сказать, спорной, но тем не менее имеющей право на существование, там 4-5 миллионов лет. Но даже самые революционные, самые крамольные историки не могут сузить, вот, не имеют права сузить эти границы провала, который существует в истории между ящерами и людьми. То есть в лучшем случае динозавры не жили уже после 60-го, уже 60 миллионов лет назад они уже не жили. То есть в лучшем раскладе протянули там пяток миллионов лет. А люди в лучшем из раскладов не жили раньше, чем 5 миллионов лет. То есть получается между нами не 65 миллионов лет пропасти, разделяющей нас, а всего-то, давайте эту фразу «всего-то» закавычим, чтобы весело, так сказать, воспринимать, всего-то получается каких-то несчастных 55 миллионов лет нас разделяет. Уже легче, уже не жалко. Да, шестко. Уже как-то я дышу спокойнее, а то думаю, так очень большая, а тут вообще ерунда какая-то, да. Ну, что называется, конечно, можно дальше, так сказать, ее сокращать, но все равно пока много, пока много. Вот это вот сокращение, мы лихо тут за 2 минуты 10 миллионов лет списали, пользуясь тем, что над нами не стоит, на нас не смотрит таким уничтожающим глазом профессура с исторического факультета. Наверное, в их присутствии произнести такое гораздо сложнее. Но, понятно, есть авторы, которые легко, как бы сказать, перескакивают через эти 55 миллионов лет, и многие пишут о том, что, а может быть, где-то там в затерянных местах какие-то ящеры сохранились до сих пор. Нет, тут вообще спор, что они до сих пор живут, и не только там где-то, а конкретно места указываются. Конечно. Конкретно конечно. Там уже и поиски ведутся. Так что нормально. Я, может быть, чтобы кому-то не показалось, что я совсем считаю эту крамольную фразу просто сумасшедшей, ну, даже если она и сумасшедшая, тем не менее, напоминаю, что я эти идеи о том, что где-то, может быть, они все-таки, так сказать, спасибо старику Дарвину, если они пережили одну катастрофу, значит, они могли приспособиться и пережить массу других катастроф. Вот, исходя из этого предположения, я не в кабинете, так сказать, об этом рассуждаю. Я много раз брал рюкзачок и ехал и проверял. И, надо сказать, где-то у меня остаются сомнения. То есть, примерно в 30 озерах, которые я исследовал, я понял, что никаких динозавров нет и в помине. Там недавно, например, мы вернулись с Медвежьих озер, недавно были на озере Бросно, ну и на многих других местах, где, как на озере Лохнесс, вот согласно мнению там, многих авторов, якобы живут до сих пор древние ящеры. Ну, вот в отношении большинства озер, я уверен, увы, так сказать, все, что я лично видел своими глазами, то, что показывают научные исследования, которым я доверяю больше, чем своему желанию. Знаете, мое желание, чтобы они жили. Вот, честно скажу, мне было бы веселее, наверное, как и большинству из вас, чтобы они жили, не так скучно было бы на нашей планете. Но оговорочка, чтобы их было мало. Вот пока их мало, где-то они на отдаленном озере или, в лучшем случае, в московском зоопарке, это идеальный вариант, когда к ним попасть можно только отдельным группам сумасшедших туристов и исследователей, таких как я, или полусумасшедших. Когда они, как в сказках, не прилетают вороги на наши славянские исконные земли, приводя, так сказать, наши деревни и города в упадок и разорение, когда приходится богатырям драться с этой ящероподобной нечистью. Вот когда они не воюют, а тихо живут в затерянных мире, это идеальный вариант. Мне нравится он. Но, подчеркиваю, увы, этот вариант не подтверждается, хотя в двух местах, подчеркиваю, до сих пор, я уверен, кто-то есть. Может быть, не ящер, но кто-то, неизвестные хищники, есть. Так что, если среди наших радиослушателей есть достаточно, не сумасшедшие, назовем полусумасшедшими исследователями, готовыми, в затерянные края отправиться ради проверки, научной проверки этой полусумасшедшей идеи, не лишенной, надо сказать, здравого смысла. Я считаю, здравый смысл забывать нельзя, даже когда ты занимаешься полусумасшедшими идеями. И научный подход тоже забывать нельзя. Вот в данном случае мы все будем делать по научным методам, как всегда, и если есть желающие, мы обязательно поедем и либо докажем отсутствие, либо докажем присутствие. В общем, так, научный сорвиголовы, где вы? Да, давайте, да, объединяйтесь и приходите к нам. Сгоняем куда-нибудь там, найдем что-нибудь. Правильно. Теперь переходим дальше. Если, подчеркиваю, я только на этом основании, если мы где-то найдем последних оставшихся Змеев Горынычи, извините за сказочный стиль. Если мы их найдем, если они все не померли во времена нашего славянского государства, то мы их обязательно где-то отыщем. Может быть, они от нас прячутся, зная наш крутой славянский нрав, что с ними обходились весьма, жестко наши предки. И у них есть основания от нас прятаться. Поэтому, их можно понять. В общем, надо искать. Но пока, подчеркиваю, пока не нашли, пока научными методами мы не доказали, я не могу, в отличие от некоторых авторов, взять на себя смелость и сказать, что люди их уничтожили. Если бы я верил бы больше легендам, я бы сказал даже не просто люди, а даже назвал имена этих людей. Какой-нибудь Добрыня Никитич или еще какой-нибудь Илья Муромец. Вот кто, виновен в исчезновении динозавров, то бишь ящеров. Убил последнего супостата, и похоронил, кстати говоря, известны же могилы этих самых трехголовых ящеров, монстров, которых после смерти, после гибели в бою с богатырями, похоронили. То есть для кого-то, наверное, это откровение, но я много лет хочу провести раскопки на могиле змея, убитого русским богатырем. Не хочу называть название этого холма, но историки, краеведы знают прекрасно могилу, где находится могила змея огнедышащего, или как он там назывался, это, не столь важно, но могила это известно. Вот раскопка в этом месте, наверное, бы поставила в многолетнем споре, дрались ли люди с ящерами жирную точку, либо, так сказать, точку с плюсом, либо точку с разочаровывающим минусом. Вот, ну, одним словом, давайте вот до того, как мы проведем раскопки на могиле ящера, убитого русскими богатырями, это будет не завтра, конечно, до того, как мы сетью или видеокамерой снимем ящера на двух из 30 обследованных нами озер, то есть это на двух озерах сохраняется такая вероятность, научный шанс. До этого момента, так сказать, мы не будем брать на себя такую лихую ответственность и говорить, что да, это уничтожили мы. Если мы договоримся, давайте, так сказать, пойдем дальше в версиях. Ну, по той же самой причине я не буду утверждать, что это сделали инопланетяне, что называется, ну, не найдены пока, кстати, на это указания. Есть несколько вариантов, которые в прессе научной, так сказать, мелькают. Есть несколько вариантов, которые я добавлю уже от себя. Значит, ну, более-менее обсуждается несколько таких эпизодов, несколько сценариев опасности, которая грозит от падения метеорита. Ну, мы, конечно, уже, вы понимаете, я сейчас говорю не о мгновенных ренаповских последствиях от ренаповского события, то есть от мгновенной катастрофы, я сейчас говорю о долговременных последствиях, таких, которые не убивают сразу, а дают возможность пожить миллионы лет. Значит, к таковым, так сказать, относят. Ну, например, люди, ученые придумывают такую версию. А может быть, метеорит упал не просто в обычную землю. Ну, к слову сказать, я с трудом, как бы сказать, сейчас подбираю слова, какая нужна, так сказать, земля в этом случае. Как можно попасть в неблагоприятную зону, если речь идет о падении колоссальных по размерам тела. Тут куда ни упади, обязательно попадешь. Если падает астероид размером 10 километров, это классический размер Юкатанского, то там куда ни плюнь, что называется, извините, попадаешь на какой-нибудь геологический разлом. Ну, это мое такое сомнение, а специалисты говорят, вот если падает не просто так метеорит, а он попадает на геологический разлом, вот тогда, так сказать, запускается цепочка событий неблагоприятных, ну и, естественно, количество последствий от этого неблагоприятного события растет там иногда на порядке. Все верно, но немножко с небес на землю, вот последователи этой здравой, на мой взгляд, вполне научной версии я вернусь с небес на землю. Вот эти последствия, если они умножаются, они ренаповские, они тоже мгновенные. Ну, или, по крайней мере, они не растягиваются на не то, что на миллионы лет, они не растягиваются на десятки лет. Они могут иметь последствия там на года. Но, может быть, если речь идет о повышенной вулканической активности, вот падает астероид на гигантский геологический разлом, там выплескивается лава и запускается в действие там вулканический сценарий, начинают работать вулканы, и вулканы извергаются. Конечно, постепенно, так сказать, большая часть из них тухнет, но некоторые извергаются десятилетиями и даже столетиями. Все это, так сказать, имеет место быть, может иметь место быть, но, еще раз говорю, эта цепочка не на миллионы лет. То есть нашей задаче это не подходит. Не объясняет, точнее, поставленную задачу, что же убивает через миллионы лет. Следующий вариант тоже, так сказать, хорошо известен в научной среде. Что касается Юкатанского метеорита, такого уже на него, уже на него повесили обвинение, что именно он убийца динозавров. Вот относительно него известно следующее, что он попал в некую область, где вместе с пылью образованная чудовищным взрывом, выделилась, и большое количество серы. Откуда, так сказать, где такая область, где большое количество серы, я не знаю, но гипотетически, так сказать, допускаю это. И вот не просто пыль взлетела в атмосферу, но и пыль была с большим содержанием серы. А что такое сера? А сера – это при некоторых, так сказать, химических реакциях возможно приведет к появлению большое количество серной кислоты, и сернокислые дожди, дожди из серной кислоты или, так сказать, с слабоконцентрированной серной кислотой, но это тоже, так сказать, не фонтан, не думайте, что в этих дождях там исчезает, просто растворяется все живое и неживое, это только в сильной концентрированной серной кислоте происходит. Но даже, так сказать, слабо концентрированной серной кислоты достаточно, я вас уверяю, чтобы, так сказать, мало не показалось, и пьющие из этих сернокислых источников животные, люди, ящеры долго не протянули. То есть сценарий, все красиво, все замечательно, и более чем впечатляющий и страшный. За исключением одного, опять не объясняет, почему это растянулось на миллионы лет. Атмосфера рано или поздно, как, к слову сказать, можно сказать, доказана нами экспериментально, есть производство у нас на Земле, и в том числе, к сожалению, и в России, я это говорю с некоторым сожалением, которые выделяли, ну, производство, естественно, без должного уровня очистки, биологической, экологической очистки выделяемых дымов, и вокруг этих производств в дымах, выделяемых в атмосферу, тоже было большое количество серы, так что в округе было некоторое количество осадков и слабоконцентрированной серной кислоты. Наверное, я сейчас сказал не совсем, может быть, с нужным ударением и с нужным пафосом, потому что сказанное в это должно произноситься с очень грозным тоном и обязательно, так сказать, с требованием немедленно прекратить это безобразие. Я абсолютно согласен так делать, так поступать с природой и с людьми, с самими собой, с людьми нельзя. Но вот такие производства закрылись в результате там кризиса, развала Союза в 90-х годах. И, о чудо, мы прекрасно экспериментально видим, как природа на протяжении, а с развалом Союза прошло всего четверть века, то есть не миллионы лет, природа взяла свое, и эти места быстро становятся, быстро возвращаются природой, экология там восстанавливается. Ну, разумеется, сейчас восстановилось далеко не все, есть долгоживущие элементы вредные, которые еще долго, так сказать, будут давать о себе знать. Но в большинстве своем животный состав вернулся на свой бывший ареал обитания. Я говорю это с некоторой гордостью, но опять же, понимая, что произносить такое перед экономистами, перед политиками и коммерсантами тоже вредно, чтобы они не расслаблялись. Нельзя такие эксперименты, думая, что все сойдет с рук, делать. Но в нашем случае этот эксперимент, так сказать, нам на благо. Вот при решении этого вопроса он дает нам четко право утверждать, что даже если бы свершился вот тот самый страшный сценарий, который я сейчас озвучил, что Юкатанский метеорит был страшен не только сам по себе, но и плюс еще большим выбросом серы в атмосферу. Даже, так сказать, при самом страшном раскладе для пессимистов, там, самом запредельном, это означает, что вот подобные страшные последствия общепланетарного масштаба тоже не могло длиться Ну, вот не буду сейчас временные границы четко устанавливать. Я сказал про эксперимент в четверть века у нас в России. Ну, пусть умножим последствия там в разы. Ну, даже не четверть века, даже там один век дадим природе восстановиться, но она бы все равно восстановилась. И опять же, это восстановление не шло бы больше или там даже близко к миллиону лет. Миллион лет восстановится все, что угодно. А все, что не восстановится, предположим, что какие-то последствия, какой-то такой механизм, страшный механизм, который запустил в действие Юкатанский метеорит, предположим, что он имел круговой эффект и привел в действие некие геологические общепланетарные изменения, и они были настолько страшны, что природа, геология нашей планеты, метеорология, экология не восстановили этот страшный смертельный удар. Предположим. А в этом случае на помощь мне приходит опять старик Дарвин, который говорит, ну, изменились условия, природа не восстановилась, но животные приспособились бы к изменившимся условиям. Для этого они это не могут делать за месяцы, они это не могут делать за годы, но за несколько поколений, то есть там за сотни, за тысячи, а за миллионы лет просто с гарантией они бы это сделали. То есть, иными словами, озвученные мною, озвученные другими учеными сценарии постметеоритной опасности, то есть понятно, что метеоритная опасность в этом не виновата, но придумывая, что метеоритная опасность приводит в действие некий, так сказать, является неким курковым процессом, который приводит в действие другие процессы, вот эти вот постметеоритные процессы тоже не виноваты. Нужно что-то другое, принципиально другое. Ну, говорят, тут уже напомню о версии, которая может объяснить, почему можно после стресса умереть спустя миллион лет. Стресс – это падение метеорита. Оно не убивает, не убило сразу всех динозавров. Они пожили еще много-много лет, но потом, так сказать, под воздействием этого стресса не сумели, так сказать, пережить и померли в каких-то там злонамеренных муках, более чем странных переживаниях спустя миллионы лет. Вот в пользу этой версии, вернее, объясняет, как можно умереть после воздействия спустя миллионы лет, наверное, теория пассионарности, теория, рассматривающая проживание тех или иных видов, тех или иных рас, тех или иных видов животных и тех или иных биологических классов, считая их смертными, то есть считая период их существования, в общем, ну, примерно таким же, но только в больших масштабах, безусловно, как период существования одного биологического вида, у которого бывает как зарождение, как зрелость, так и, так сказать, увядание и смерть. Почему отсылаем желающих почитать труды по пассионарности биологических видов? Может быть, они имеют место быть, но в таком случае связано ли, это, опять же, со стрессом метеоритной опасности? Ведь за миллионы лет, точнее, за десятки миллионов лет, которые и даже за сотни миллионов, которые те или иные биологические виды живут, те же ящеры, конечно, они стрессов испытали немало, и не только, наверное, метеоритные, много что выпадало на их, на их памяти. Мы живем не так долго, и то, так сказать, пережили много чего, начиная, так сказать, от кризисов, мировых войн и прочих, так сказать, в глубину веков как не заглядывай, так все страшнее и страшнее. И все это мы пережили и полны, так сказать, энтузиазма. Ну, по крайней мере, мы не собираемся из-за осознания того, что живем в неблагоприятном мире, который время от времени, о ужас, наша планета, оказывается, не является закрытой системой, закрывающей нас от внешних опасностей. Но вот, тем не менее, так сказать, мы, осознавая это, все-таки не стремимся покончить жизнь самоубийством. Опять что-то не то, вот, что-то здесь не складывается. Значит, мне нравится идея, не знаю, кто из радиослушателей озвучил тему, а был второй метеорит. То есть одним юкатанским мы не обошлись. Ну, можно так. Это ответ из разряда «попробуйте доказать или опровергнуть его». Может быть и второй, может быть и третий, какой угодно. Но мы можем не найти метеорит этот. То есть юкатанский найден. Может быть, где-то, так сказать, на безвестном дне какого-нибудь из океанов, океанское дно исследовано чрезвычайно плохо, или, может быть, где-то в Африке, или в Южной Америке, или в Азии, или в России, территория, которая на предмет обнаружения древних астроблем исследования столь же плохо, как и дно океанов. Для кого-то это, так сказать, новость, наверное. Более-менее хорошо на предмет поисков древних астроблем исследована только Европа и Северная Америка. Вот это те места, где на карте астроблем невооруженным глазом сразу бросается в глаза, что вот просто метеориты только туда и падали. А все астероиды, все достались североамериканцам и европейцам. А что это получается, африканцы и азиаты, и югоамериканцы, и австралийцы, ну, я уж молчу про жителей гипотетических Антарктиды, что они вообще не подвергались атакам метеоритов? Нет, просто это говорит о том, насколько процент обследованности территории велик в той или иной местности. Значит, соответственно, не найденных астроблем в реальности, вот вы поняли, что означает процент обследованной территории к необследованной. Чтобы понять эти проценты, просто сравните площадь Северной Америки без ее северных территорий, без Аляски и севера Канады, плюс площадь территории Европы, и вот эту сумму вот, площади сравните с площадью, общей площадью планеты. Навскидку скажу, это примерно соотношение 5 или 10% к 100%. То есть мы не знаем, плохо знаем 90% остальной площади. Соответственно, 90% юкатанских и прочих астроблем нам пока неизвестны. Мы их ищем периодически, новые подозреваемые находятся, совсем свежее обнаружение возможной астроблемы на территории России, последнее из того, что я знаю, самое свежее, было найдено в Кировской области, мы там были совсем недавно, надо сказать, там астроблема поменьше юкатанской, но вполне сопоставима. Это порядка полусотни километров, весьма-весьма, так сказать, недурно. Это в 10 раз больше астроблемы, возможной астроблемы на дне Индийского океана, которая устроила нам всемирный потоп. В 10 раз больше астроблемы, запустившей механизм всемирного потопа. Страшные цифры. И она всего-то там в 1000 километрах езды от Москвы в Кировской области. Кому интересно, юго-западнее славного города Киров. Но таких астроблем в России, точнее мест с подозрением на астроблемы, сейчас обсуждается порядка сотни. Так что это не единственное, не первое и, конечно же, не последнее такое подозревание. Так что, когда люди, радиослушатели или другие какие-то специалисты говорят о других метеоритах, намекая, что Юкатанский метеорит не одинок, и не надо, так сказать, на него вешать сразу все висяки, все смерти, всех динозавров за все известные периоды, нашли, так сказать, крайнего. Вот те, кто так говорит, конечно, так сказать, я поддерживаю вот эти сомнения, хотя прекрасно понимаю психологию и полиции, которая вешает висяков на первого, так сказать, попавшегося преступника, и прекрасно понимаю североамериканских ученых, которые тоже повесили на североамериканского подозреваемого, как только нашли подходящую, так сказать, астроблему, сразу на нее все повесили. Почему? Потому что, так сказать, приятно осознавать, что ты живешь рядом с этим историческим событием, можно сказать, событием, которое привело, убрало конкурентов человека с поверхности Земли. Вот, так что метеоритная опасность, безусловно, одним юкатанским метеоритом не ограничивается, факт неоспоримый, но пока не найден, так сказать, другой подозреваемый, говорить об этом рано. Но даже, предположим, даже с учетом того, что мы пока не нашли, но предполагаем, что найдем вот этот самый некий, так сказать, виновник, некий астероид-убийца, который убил действительно динозавров. Мы пока предполагаем, но есть другое с точки зрения криминалистики, а мы сейчас занимаемся поиском убийцы, мы такие вот исторические палеокриминалисты, задача которых за 5 минут решить проблему, кто убил динозавров. Какие у нас есть улики, помимо Юкатанской астроблемы? А больше улик на самом деле не так много. И имеющиеся улики говорят, что убийцы и не было, ну, в нашем понимании, убийцы метеорита не было. В каком смысле? А неважно, сколько было метеоритов, один юкатанский, или их было два, юкатанский плюс там, допустим, извините, жители Кировской области, и кировский астероид-убийца. Приведите еще любого другого, так сказать, подобного претендента, все равно ими объяснить нельзя. Почему? Потому что здесь любой криминалист со мной согласится, смерти мгновенной не было. Смерть была растянута, нудно на протяжении многих миллионов лет. И может быть, вот теперь вступают в силы надежды криптозоологов, ищущих вместе со мной или без меня живых динозавров, возможно, существующих где-то в затерянных озерах или в затерянных местах до сих пор на нашей планете. Или, как они говорят, смерти не было вообще. То есть просто медленно-медленно они выдавливались там кем-то или чем-то. Экологией, человеком, инопланетянами, плохими условиями жизни, стрессом и еще там 20-30 причинами. То есть, иными словами, все то, что я сказал, с точки зрения криминалистической логики, не политической, к политикам эта логика не относится, криминалисты бы просто посмеялись над нашими жуткими, глупыми попытками найти виновника смерти, виновника убийства, при том, что самого убийства таки и не было. То есть, теперь, так сказать, возвращаясь к поискам виновного, значит, опять же, версия второго, третьего, там, десятого метеорита не подходит, ни один метеорит не в состоянии это был сделать, ни два, ни десять, никакое количество. Точнее, они в состоянии, конечно, сделать. И, может быть, по этой же логике, в другие времена, но это было до ящеров, до того, как ящеры погибли, точнее, до того, как они появились, действительно в истории Земли были случаи появления, были случаи смерти там 90-95% всего живого. Причем смерти, возможно, даже мгновенной. Мы не можем сказать, как долго длилась эта смерть. Она за 5 минут, за 5 лет или за 5 веков прошла с точки зрения геологии, и то, и другое, и третье мгновенно. И вот когда умирали все там, 90% или сопоставимо с этим, ну, для примера, напомню про Пермскую, про Пермский период, про Пермскую катастрофу, не путать с жителями Перми, пожалуйста, хотя первые находки вот этого доказательства Пермской катастрофы, в общем, были найдены именно на этой территории, но эта катастрофа имела действительно общепланетарное значение, и вполне, раз она была мгновенной с геологической точки зрения, значит, тогда, возможно, виноват был крупный астероид. Но это было, подчеркиваю, очень задолго до ящеров. В нашем случае, так сказать, не сравнение не совсем корректно. В общем, как ни крути, надо искать причину долгоживущую и причину, может быть, связанную, но не обязательно связанную с космосом, с космическими причинами, с метеоритной опасностью. Это, вот давайте я тезисно, коротко перечислю возможные пути, как можно решить эту проблему. Ну, например, представить себе, что не все метеориты одинаково полезны. Извините за каламбур, который мы часто слышим в рекламе о йогурте. Они, не думайте, что я это говорю с усмешкой, ведь все знают, что метеориты есть зло, несущее смерть. Нет, во-первых, я уже сказал, мы с вами живы благодаря легенде о метеоритной опасности, благодаря тому, что когда-то вовремя, слава богу, внушили сначала ученым, а потом политикам о том, что это и метеоритная опасность, и ядерное оружие однозначно уничтожат человека, не дадут возможности выжить в ядерной войне. Вот эта спасительная мысль была вдолблена в голову политиков благодаря на примере метеоритов. Очень доходчиво, ну, точнее, на примере метеоритов и динозавров, очень доходчиво. Не только поэтому я считаю, что динозавры, что метеориты несут, иногда несут и добро. Я напомню, мы живем на планете Земля, и не только Земля, может быть, и другие планеты возникли благодаря метеоритам. Ну, по крайней мере, согласно наиболее известной версии, гипотезы, мы планеты возникают из-за слипания облака, которое существует вокруг молодой планетарного облака пылевого, которое существует вокруг молодых звезд. Вот когда-то вокруг нашего молодого подросткового Солнца еще не было никаких планет, но была куча пыли, и вот эта пыль слипалась. Где-то комок пыльной грязи стал побольше, где-то поменьше. Один из комков грязи потом стала превращаться в будущую планету Земля, но когда Земля еще была не такой большой, на нее падали, и бесконечно, казалось, бесконечно падали метеориты, то есть им, этим тогдашним палеометеоритам, мы обязаны самим фактом существования той замечательной планеты, на которой живем. От тех, конечно, большая часть метеоритов, там 99 после запятой всех метеоритов попадали уже на Землю. Почти все, что могло упасть на Землю, за исключением мелочевки, ну, иногда это мелочевка размером с Тунгусский метеорит, конечно, но почти все Земля собрала в себя, и даже то, что падает, даже то, что, чего мы опасаемся, это просто мелочи, жуткие, даже не жуткие, вернее, а какие-то слабые отголоски от тех солидных астероидов и метеоритов, которые, так сказать, в эпоху земной молодости нам доставались. К слову, то есть, иными словами, мы, пролетая стабильно по одной и той же орбите, уже там многие миллиарды лет, я сейчас говорил о миллионах, в данном эпизоде вправе говорить о миллиардах, за миллиарды лет наша планета с момента ее создания, а это произошло даже не за миллиарды, а за первые полмиллиарда лет, она быстро, за какие-то там несчастные полмиллиарда, быстро собрала все самые опасные метеориты, собрала, впитала в себя, сделала частью себя, железные метеориты сделала частью железного ядра, каменные метеориты частью, так сказать, каменного пояса внутри нашей планеты. В общем, распределила метеориты по слоям, по геологическим пластам, благодаря тому, что она еще и разогревалась. В общем, зажили мы весело и замечательно, при этом все самое опасное собрав со своего пути. Подчеркиваю, все большое, что когда-либо вращалось вокруг Солнца по орбитам, опасным возможностью своего столкновения с Землей, или хотя бы опасностью приближения, даже не столкновения, а опасного приближения к Земле, все более-менее большое мы собрали. Точно так же, как собрала Венера, как собрал Марс, ну и тем более Юпитер. Тут отдельно ему спасибо, потому что он нас защищает в этом плане от других метеоритов не меньше, чем Земля нас защищает. В общем, одним словом, те опасности, которые остались, они просто блекнут с опасностями прошлого. Так что то, что уничтожило когда-то в пермский период, во время пермской катастрофы, почти все живое на Земле, с большой долей вероятностью это уже не повторится. Потому что те опасные астероиды Земля собрала тогда в дремучую свою, извините, не древность, а молодость. В этой связи два слова. Большой привет сумасшедшим, верящим в возможность существования планеты Нибиру. С точки зрения астрофизики, или точнее даже баллистики космической, это тело невозможно к существованию. В пору молодости Земли, то есть в те первые полмиллиарда лет, да, такие тела, возможно, были, может быть, даже не одно. Но все они в результате катастроф, столкновений или катаклизмов, ну, назовем их разборками межпланетными, все эти тела утряслись, и в конце концов выжили сильнейшие, и нынешние планеты есть те, которые выжили вот в этих самых космических разборках. Если планета Нибиру когда-либо существовала, она существовала в те времена, и сейчас существовать последние 4,5 миллиарда лет существовать не может. Напомню, почему, согласно, так сказать, мифу, рожденному с легкого пера известного автора, фамилию которого все знают, это наш соотечественник еврейской национальности, проживавший в Советском Союзе, который уехал за океан. И этот замечательный писатель написал не одну книжку об анунаках, Нибиру и прочих, так сказать, легендах, которые якобы он перевел с шумерского языка. Другие специалисты по шумерам вертят головой и ничего подобного не знают. Но не буду сейчас касаться, так сказать, того, что я ездил по следам этого автора и этих книг с космонавтом Гречко в поисках подтверждений тому, что он пишет. Увы, так сказать, мы находили что-то, но большую часть написанного, конечно, приходилось опровергать. Но самое большое опровержение – это не наши экспедиции, это реальность, заключающая в том, что Нибиру в том виде, как его описывают, то есть планеты с вытянутой орбитой, которые раз в энное количество тысяч лет, ну, по тексту это три там с чем-то тысячи лет, подлетает к земной орбите, и вот ее очередное появление, которое на моей памяти ждали сначала в 80-х годах, потом в 90-х годах, в 2000-х годах, ждали, ну, я думал, что уже идиоты, которые ждали в 2012 году, идиоты, которые обзывали, кричали меня, обзывали меня, которым я предлагал не спорить, не ругаться, а поспорить, предложить пари. Вот прилетит ваше Нибиру, значит, я проиграл, я заплачу вам столько, сколько скажете. А если не прилетит, вы заплатите мне хотя бы мороженое купите. Вот людей, которые должны мне мороженое купить, напомню, если нас слушают, таких людей много. Хотя бы одно дайте. Вадим, горлышко заболит. Ты особо Я вас успокою. Ни один человек, который до хрипоты кричал, что Нибиру прилетит, всех убьет в 2012 году, ни один человек мне ни одного мороженого не дал. Я тело просто не заметил. Оно очень большую скорость развило, и поэтому вот не затормозило вовремя. Так нет, что... у них логика другая, что он прилетит, но чуть позже. Ну, в 2012-м, да, он немножко где-то затормозился там. Видимо, на ручник встали они где-то за орбитой Юпитера. Но скоро, они говорят, просто поняли, что их ждут, поэтому они решили немножко притормозить. Я к тому, что ни в 90-х годах, ни в 2000-х, ни в 2012-м, ни в этом году опять просыпаются, так сказать, еще... идиотизм, он неистребим, к сожалению. Просыпаются вот люди, зазывающие Нибиру. Я хочу, так сказать, не уходя в дальнейшие споры, не ругаясь с ними, готов с ними, со всеми на их условиях пари составить. Мне только мороженое надо, вам любые деньги, которые, так сказать, вы захотите в случае своего выигрыша. Но выигрыш невозможен, потому что, еще раз подчеркну, чтобы забыть эту историю до следующей оказии, поскольку такая планета, если бы существовала за миллиарды лет, она либо уничтожила бы Землю, либо Земля ее уничтожила. Либо Земля, либо она, но кто-то боливар двоих не вытащит. Кто-то победил. Кто-то кого-то должен был победить. Либо, так сказать, они столкнутся, родят в результате столкновения новую планету, либо родят рой астероидный. Ну, в общем, существовать стабильно, вот эта нестабильная система не может. Наша планетарная система стабильна последние 4,5 миллиарда лет. Никаких астероидов, которые грозят нам катастрофой а-ля Пермская катастрофа, теоретически, конечно, но не бывает же совсем в жизни без сюрпризов. Я допускаю какой-то мизерный процент вот такой вот злонамеренной, страшной, никем не замеченной причины. Ну, например, даже если предположить, что в реальности в Солнечной системе таких астероидов класса Пермски, то есть астероидов, способные сделать... с Землей стерилизацию по типу Пермской катастрофы. Допускаю, что их нет на обозримой части нашей Солнечной системы. Но, опять же, это не означает, что нам надо расслабляться, потому что, ну, вспомним, с чего начинается фильм классический такой, немножко, конечно, простоватый, но немножко сказочный фильм, кажется, он называется... «Звездный десант». Он начинается с того, что некая, так сказать, злая цивилизация посылает на Землю астероид. И этот астероид с другой, то ли галактики, то ли с другой звезды летит. Это же с какой скоростью он должен был лететь, не знаю. И оказывается, что у нашей цивилизации к тому моменту, думаетесь, оказывается, а к тому моменту мы летаем уже по всей галактике, у нас уже звездные десантники во все. И вот, несмотря на то, что у нас куча форпостов по всей галактике, у нас возможности, понятно, технические зашкаливают по сравнению с нашими, но оказывается, мы прошляпили этот летящий астероид, он прилетел на Землю, Ну, а далее, так сказать, сценарий фильма я не буду пересказывать. Вадим, самый ха-ха начинается, когда мы узнаем, кто же все-таки враги. Враги оказались обыкновенные жуки, которые попками умеют стрелять. Да, я как бы не хотел дальше уходить. Не, ну вот это просто ха-ха, если ты это не расскажешь, тогда все, ты зря это начал рассказывать тогда. Это хороший фильм в плане того, что люди после этих фильмов, когда люди вместе борются с надуманной, но внешней угрозой, такие фильмы нас объединяют, конечно, внутри планеты, согласитесь. Они заставляют нас друг на друга смотреть не со злобными прищуром, там, называя друг друга там, москалями, хохлами, америкосами и прочими, так сказать, тварями противными, а гордо называть друг друга братьями-землянами. Все-таки немножко есть что-то в этом такого. Хотя я считаю, что патриотизм воспитывать на ненависти к чужим, даже тем, кого мы еще жукам, не знаем. Даже к жукам. Ну, про жуков не знаю, но я считаю, что к иным цивилизациям надо относиться уважительно. Жуки они или не жуки, еще, так сказать, посмотрим. Но то, что они не хотят того, что мы приписываем, вот уничтожение всего живого и нас, в том числе у нас на Земле, я думаю, что пора наконец произнести это признание. Нет оснований вешать на них это, то, что мы за них придумали. Так что, согласен, не будем. Так что последнее, так сказать, что, сомнение, которое у меня здесь возникало, я хотел, приводя в качестве примера фильм «Звездный десант», сказать, что даже если предположить, что пермских астероидов, ну, вы уже поняли, что означает термин «пермский астероид», он не классический, его придумал я, в литературе он не встречается. Но если предположить, что пермских астероидов не осталось в нашей Солнечной системе, то вот не расслабляться нам бы позволило вероятность, что этот пермский астероид могут нам подкинуть искусственно или там случайно, как бы случайно из других звездных систем. Но, как вы понимаете, даже эту вероятность я считаю весьма-весьма, так сказать, надуманной. Тем более, что даже если какой-то залетный пермский астероид прилетит с другой вне системной части нашей галактики, или здесь я сделаю паузу, потому что дальше я говорю совсем крамольную мысль, или даже вне галактики. А вот здесь, что может прилететь вне галактики, начинается совсем темный лес, совсем белое пятно. Мы-то про галактику можем весьма-весьма, так сказать, приблизительно что-то. Да, что там галактика? Мы свою Солнечную систему и даже собственную планету еще там, на 90 с лишним процентов не обследовали. Но о других галактиках имеем очень приблизительное представление. Но важное дополнение, имеющее отношение к метеоритной опасности. Все метеориты, все астероиды, которые падают на Землю, точнее, не все, а 99% всех астероидов, всех метеоритов, болидов и метеоров, которые вторгаются в атмосферу нашей планеты, я называю цифры, рожденные, которые были подтверждены экспериментально в результате радарных наблюдений скоростей метеоров, выяснилось, что примерно 1% из этих радарных наблюдений, 1% всех метеоров, и как вот экстраполируя эти данные на метеориты и астероиды, можно сказать, и всех других космических тел, имеют вне галактическое происхождение. То есть их скорости выдают в них жителей прибывших с других галактик. Вдумайтесь, пожалуйста, в эти цифры. 99% наших метеоров, метеоритов наши галактические, то есть это метеориты, прилетевшие там с Луны, с Марса, оговорочку маленькую, так коротко скажу, еще в прошлых лекциях я всегда говорил, что известный про, и мы, наука знает про 11 марсианских метеоритов, которые прилетели с Марса на Землю, то есть имеют марсианское происхождение. Но вот буквально вчера поступила новость, что группа ученых неких посчитала, что это невозможно, вот именно по скоростным, по баллистическим причинам. То, что раньше считалось, вроде бы мы укладывались в цифры, что удар крупного астероида по поверхности Марса может выбить с большими скоростями с поверхности Марса марсианский грунт, и этот грунт, вылетая с поверхности планеты Марса, может получить вторую космическую скорость, то есть улететь далеко от планеты Марс и впоследствии попасть в качестве метеоритов, попасть на Землю. Вот раньше считал, что это возможно, а сейчас пересчитали цифры, и оказалось, что-то, так сказать, дефицит, что-то недобор в скоростях, и ставят эту вероятность под сомнение. Из чего получается, что те 11 марсианских метеоритов, которые лежат в музеях, получается, вовсе не марсианские. Караул. Ну, это не первый удар по нашему научному самолюбию, о том, что мы знаем, так сказать, больше, чем вчера, оказывается, вот знали, наши научные взгляды, оказывается, так сказать, оказались неверными. К слову, напомню, на днях еще одна находка, так сказать, была анафеме объявлена в Европе, в музее. Во время ревизии проверили лунный грунт, якобы привезенный американцами с Луны. Оказалось, что он имеет вовсе не лунное происхождение. Кошмар и ужас. В общем, я к тому, что пересматривать свои научные взгляды, конечно, надо регулярно. Чем мы в этой передаче, в общем, и занимаемся, по большому счету, вместе с вами. Но вернемся от кошмарных открытий, или точнее разочарований научных, музейных разочарований этой недели, мимо которых я не мог, так сказать, в силу большого морального удара, скажем так, мимо них не мог пройти. Тем не менее, так сказать, пока те знания, которые еще не опровергнуты, вполне может быть, что мы их тоже опровергнем, но пока на том уровне знания, что мы имеем, мы можем утверждать, что 99% всех тел астероидов, в том числе, прилетают к нам, если не из нашей собственной Солнечной системы, это, естественно, большинство из них. Сколько, не скажу, может быть, там 70, может быть, 80%, но подавляющее большинство. К этому подавляющему большинству приплюсовывается еще не подавляющее большинство. Вместе они дают 99%. Это тела галактические, то есть те тела, которые разогнались до третьей космической скорости и вышли из поля притяжения своих звездных систем и попали в поле притяжения нашей звездной планетарной Солнечной системы. Солнечной системы. И вот вместе это большая часть. Меня интересует, мы уже знаем, что из себя представляют эти 99%. Кто не знает, сходите, пожалуйста, либо в музей космопоиска, вход бесплатный, где есть метеориты, в том числе непризнанные метеориты, это самое интересное, мы о них сейчас говорим, мы о самых загадочных, о самых неучтенных метеоритах. Вот пока мы не разберемся с неучтенными, мы не поймем, в чем, собственно говоря, загадка, в чем основная опасность этой самой метеоритной угрозы. Либо очень советую сходить в музей КМЕТа, Комитета по метеоритам, но в этот музей вход только по особому, так сказать, распоряжению, по особой договоренности. Ну, либо самый простой вариант, и бюджетный, сходить в музей Ферсмана. Лучше в Советском Союзе, и, конечно же, теперь в России, и, конечно же, в Москве, коллекция музейных метеоритов. Даже советую сходить в этот музей на Ленинском проспекте в среду, потому что вход бесплатный. И смотрите на здоровье как выглядят эти метеориты, получите колоссальное удовольствие и впечатление. Но при этом можете загадать эту загадку любому специалисту по метеоритам и с большой гарантией вобьете его в ступор. Задайте вопрос, покажите мне внегалактические метеориты. Не хочу как бы подставлять коллег, метеоритчиков, но действительно вопрос очень сложный. Вот моя задача, вернее, одна из моих больших задач, которые я перед собой вижу, найти внегалактический метеорит. Он должен, теоретически, конечно, может быть похож на галактические и солнечно-системные метеориты, которыми завалены вот эти вышеназванные замечательные музеи. Все, что вы видите, как вы понимаете, в этих музеях это метеориты, прилетевшие из нашей Солнечной системы или из нашей галактики. А где метеориты внегалактические? Большой-большой вопрос. Они должны быть похожи на наши метеориты, и, соответственно, они такие же, то есть, ну, отличить их нельзя. Принципиально их можно в таком случае, вот если предположить, что они похожи, их можно отличить только в момент падения, зная скорость падения. Ну, предположим, близкий к нам пример. Падает скорость падения Тунгусского метеорита, мы можем вычислить очень и очень приблизительно. Просто потому, что в то время радарных доплеровских измерений, естественно, даже не слышали про такое, мы можем приблизительно вычислить по показаниям очевидцев. И приблизительно могу сказать, скорость была очень мала. Ну, очень, в смысле, сравнительно мала. Скорость последних, крайних метеоритов вычисляют с большой точностью. И, например, скорость нашумевшего в буквальном смысле известного во всем мире Челябинского метеорита была 18 километров в секунду. Это выше, чем вторая космическая, но это ниже, чем скорость ухода из Солнечной системы. То есть это однозначно говорит, что метеорит – это Солнечная система. То есть его происхождение – наше, родное, солнечно-системное. Галактический метеорит должен иметь скорость, естественно, выше. И есть метеориты, найденные метеориты, которые прилетели со скоростями там, порядка 70 километров в секунду. А есть доплеровские данные о метеорах, летящих со скоростями 100 километров в секунду. Вот эти гарантированно внегалактические. Но нет найденных. Почему нет? Объяснение очень простое. Вы поняли, что, во-первых, это редкие метеориты, их процент около одного, их процентное содержание 1%, может быть, чуть меньше. А что такое 1%? Сравните за все века поисков метеоритов на территории России, включая Российскую империю, историю Российской империи, включая историю Советского Союза, включая историю современной России, в границах Советского Союза и Российской империи за все годы, за все века было найдено, не удивляйтесь, кто-то думает, это тысячи метеоритов, нет, цифра скромнее гораздо, порядка 180-190 метеоритов. Там возможны разночтения, разные авторы дают, там, и я тоже свою цифру даю, ну, споры ведутся где-то вот в этих пределах, 180-190. То есть в среднем получается по метеориту в год. Это немного, учитывая гигантские размеры страны, самой большой в мире страны. Вот, соответственно, если мы за всю эту историю не нашли даже 200, надеюсь, лет через несколько у нас будет юбилейный 200-й метеорит, призываю вас всех, так сказать, подстегнуть эту дату, чтобы быстрее был юбилейный 200-й. Так вот, получается, что из этих 200 только 2 являются, возможно, являются внесистемными. Но из них, в лучшем случае, десяток из этих 190 метеоритов, в лучшем случае, десяток мы знаем по скоростям, как их, так сказать, по скоростям к какому метеориту соотнести? Внутрисистемному, внутригалактическому или внегалактическому? Вполне может быть, что, что пока либо эти метеориты просто не были найдены физически, либо они были найдены, но не идентифицированы, то есть не признаны метеоритами, потому что они не похожи на классические метеориты. Они настолько, может быть, не похожи, что классические метеоритчики, пусть, пожалуйста, не думайте, что я над ними там как-то издеваюсь тем самым, может быть, показывая, так сказать, какие-то пробелы их в знаниях, но встанем на их точку зрения. Действительно, если что-то не похоже на классику, конечно, ученые классических знаний, конечно, так сказать, будет всегда протестовать против этого, они и протестуют. Поэтому многие из метеоритов, которые мы находили, не попадают под это определение, потому что они не похожи на классические известные три типа метеоритов. Ну, сейчас четвертый добавился, тектидный, помимо трех, железный, железокаменный и каменный. Хотя мы прекрасно понимаем, что их может быть не 3, не 4, как сейчас, а может быть там 103 или 104. Вот, но ведь галактика наша не просто огромна, но все, что вне галактики, еще более огромно, поэтому разнообразие должно быть колоссальным. Так что, так сказать, у нас есть повод задуматься, например, о том, что именно неклассические метеориты тунгусско-подобного класса приводят почему-то, вдумайтесь, пожалуйста, в этот, так сказать, страшный, угрожающий факт, а это действительно факт, все самые крупные метеориты последних там десятилетий, все самые крупные взрывы, которые я называю тунгусско-подобными по многим причинам, в первую очередь по двум. Они такие же колоссальные по масштабам, как и та самая Кузькина-мать, о которой мы говорили, как тунгусский метеорит. Ну, чуть-чуть, так сказать, слава богу, поменьше по мощности, слава богу. Но и также похожи они на тунгуску. Почему я и называю тунгусско-подобные? Потому что на их эпицентре не находят классических метеоритов. Ищут, реально ищут, много сил и усилий. И я искал, я тоже искал классические метеориты и на Тунгуске, и на Витиме, и в Коренево, и на многих-многих-многих других метеоритных эпицентрах, где я бывал. Я тоже начал с того, как классический метеоритчик, искал классические метеориты. И как остальные классические метеоритчики, я там этого не нашел. А что нашел? Находил разнообразные, в том числе и упавшие с неба, это было видно хорошо, по следам на почве, по возникновению воронок, находил тектиды, кто не знает, это такие обожженные шлаки, и, надо сказать, обожженные шлаки последние годы стали осторожно признавать, именно их стали признавать четвертым классическим, ну, четвертым, пока еще не классическим, но просто четвертым типом метеоритов. Кроме этого, мы находили разнообразные формы льда, грязного льда прежде всего, в том числе льда, имеющего космическое происхождение, в котором есть содержание слабых слаборадиоактивных изотопов кобальта, цезия, и там было небольшое содержание трития, небольшое, но зашкаливающее огромно в процентном отношении, если сравнивать с обычной водой, то есть не космической водой у нас на Земле. Если выяснится, предположим, что наши внутри солнечно-системные кометы, то есть это гигантские цистерны с космической водой, которые курсируют внутри Солнечной системы. Если выяснится, например, что в этих кометах нет такого содержания трития, кобальта и цезия, сколько мы находили, например, в Витимском метеорите, то из этого осторожно, подчеркиваем, мы пока очень осторожно говорим, из этого осторожно можно сказать, что, может быть, это и есть те самые внегалактические метеориты. Ну, в чем принципиальная разница? Сейчас мы, так сказать, вполне законно можем задать себе вопрос. Чем внесистемные, внегалактические метеориты там опаснее внесистемных, а те, в свою очередь, опаснее системных метеоритов, то есть тех, которые наши родные изнутри Солнечной системы. Степень удаленности, скажут одни, ну, естественно, это не ответ. Может быть, причина, я сейчас тоже, кстати, не спешу делать пугающий всех, дразнящий всех ответ, который немедленно вызывает, так сказать, желание обструкцию устроить крамольному автору, который выдвигает такую страшно, так сказать, провокационную версию, может быть, например, тем, что чем дальше от Земли, чем дальше от Солнца, тем более разнообразными могут являться формы жизни, которые вполне могут находиться в грязном льде, и этот лед падает, кстати, на планеты, иногда падая они, и большую часть жизни, там миллионы или миллиарды лет этот лед вращается в свободном движении вокруг звезд, вокруг Солнца, вокруг других звезд. Может быть, вне Солнечной системы, мы знаем о теории, что в межзвездном пространстве есть облака Оорта, так называемые, и пояса Койпера, может быть, слово «пояс» не совсем верно, его правильно назвать облаком Койпера или областями Койпера, то есть это те области, где, кажется, нет никаких звезд, нет никаких планет, ну, точнее, правильно сказать, нет ничего, что мы могли бы наблюдать, но там есть, как минимум, там есть кометы. Откуда они взялись, этот грязный лед, откуда он взялся, сказать я не берусь. Но понятно, что лед там есть. В этом сомнений для астрофизиков все меньше. И мы, опять же, понимаем, что лед, грязный лед кометный, который родился внутри Солнечной системы, с большей вероятностью упадет на планеты Солнечной системы. Чем дальше рожденный лед, тем меньше он имеет возможности, ну, хотя бы гипотетической по теории вероятности попасть на Землю. Ну и, соответственно, если предположить, что такие области Койпера, на всякий случай оговорюсь, слово «область Койпера» – это не классическое название. В классической метеоритике встречается понятие «пояс Койпера». Это, так сказать, я допущение делаю, что пояс не заканчивается, собственно, поясом. Поскольку по современной теории пояс Койпера ограничивается гравитационным полем, границей гравитационного влияния Солнца, то есть той областью, где Солнце уже не властвует ни над чем. Это по теории современной господствующей. Но одновременно это утверждение означает, что любое тело, летающее на границе, точнее, или даже за границей гравитационного влияния Солнца, это означает, что это тело не ограничено каким-то некими границами. У этого тела нет границ. Следовательно, в моем представлении пояса Койпера нет. Можно назвать его, конечно, любым другим названием, чтобы Койпера, так сказать, не дразнить. Но если я не буду называть там областью там, в свою честь, своей фамилией, областью Черноброва. Давайте просто называть ее не поясом, а областью Койпера. Вот это специальное, так сказать, объяснение для знатоков астрономии, чтобы они не сильно на меня ругались. Так вот, Если это так, это означает, что мы имеем дело не с поясом, а с областью, а эта область размазана по галактике, может быть, даже и вне галактики. Соответственно, предположение состоит в том, что чем дальше район, откуда прилетает комета, она ближняя к нам, то есть ближний родственник или, соответственно, дальний родственник. Вот сравнение здесь вполне уместно, поскольку кометы, поскольку внутри комет находятся наши с вами родственники. Именно так, не пугайтесь. И, видимо, кометы когда-то, согласно геологическим данным, это было примерно 4,5 миллиарда лет назад, кометы, а точнее, как раз ровно тогда, когда примерно сформировалась наша планета, благодаря метеоритам, спасибо им за это. Как только она образовалась, точнее, как только она образовалась и начала остывать, это важное уточнение, те кометы, которые и до этого, и во время этого, и после этого продолжали падать на Землю, эти кометы стали привносить жизнь. Ну, точнее, они привносили ее всегда, и в то время, когда планета Земля еще была протопланетой, и, то есть еще была недоразвитой горячим младенцем протопланетным, естественно, вот в этой горячей среде с бушующими океанами лавы жизнь, привнесенная кометами, не выживала, ну, по крайней мере, та форма жизни, похожая на нашу, может быть, выживала какая-то другая форма жизни, это, так сказать, очень любопытный такой момент, вот, но где-то 4,5 миллиарда лет условия стали более-менее благоприятными для формы жизни нашей, и с тех пор она, спасибо метеоритам за планету, спасибо кометам за эту форму жизни, которую они на нас, ради нас подбросили на Землю. И вот с тех пор 4,5 миллиарда лет наша форма, так сказать, главенствует на нашей планете. Подчеркиваю, на нашей, на других, может быть, главенствуют другие формы. Просто зерна упали. Просто кометы несут разные зерна, и для разных зерен благоприятна разная почва. Для формы жизни, для зерен той формы жизни, которая наша с вами, благоприятна была именно наша планета, соответственно, там для других зерен благоприятны, может быть, другие планеты. Суть более, так сказать, я здесь, говоря о жизни, имею в виду ее более разносторонне. Так вот, получается, что чем более, получается с большой гарантией, что мы получали постоянно прививки в тот момент, когда наша планета была стерильной, даже не знаю, были такие времена, но они были, наверное, в раннем детском возрасте, первая прививка, первая упавшая комета дала нам жизнь, и спасибо ей за это. Но после первой ведь была вторая, третья, 33-я, 1003-я и так далее и тому подобное. И эти кометы продолжают падать. И вот, внимание, очень важный вопрос. Мы подошли к самому, возможно, главному пониманию метеоритной опасности, о которой сейчас очень мало, так сказать, сведений и очень мало работ. Но я уверен, мы разберемся, мы, цивилизация, обязаны разобраться в этом вопросе. Мы, благодаря падающим космическим телам, а когда падает тело, когда оно светится, шумит, гремит и пугает, впечатляет своим грандиозным космическим спектаклем очевидцев. Вспомните там кадры, документальные кадры Челябинского метеорита, который может показаться просто детской разминкой, детским утренником по сравнению с великолепным спектаклем Тунгусского метеорита, который, в свою очередь, может опять же показаться легкой репетицией по сравнению с большим, с еще большим фееричным спектаклем. И вот представьте себе, что эти великолепные падающие тела, когда они падают, трудно опознать, что это падает. Это комета или камень, астероид, ну, небольшой астероид, метеорит, твердый он, каменный, железо каменный и так далее. Ну, специалисты могут слегка, как бы сказать, тут сказать, что в некоторых случаях они понимают по цвету горения, из чего состоит метеорит. Но это, так сказать, понимание достаточно условное, приблизительное, и не всегда отвечает на вопрос, что именно прилетело. По скорости падения, да, мы можем примерно осознавать, откуда, с какой скоростью летит метеорит. По направлению падения можем почти, ну, с большой долей вероятности, не гарантированно, но тем не менее, так сказать, представить, откуда прилетел метеорит. То есть, глядя на траекторию его падения, можно вычислить, так сказать, опять же, с какой точки, с какой скоростью он летит, с какой точки на небосводе летит. И, соответственно, из этих двух позиций можно легко даже, так сказать, и восстановить его траекторию. Там, вот с Челябинским метеоритом очень здорово получилось, потому что теперь мы знаем, где до падения на Землю этот метеоритный рой, а это был не один метеорит, этот рой падал в течение 10 дней, с 10 февраля по 20 февраля 2013 года. Основное тело, то, которое считает единственное, многие думают, что оно единственное неповторимо, нет, это было лишь основное тело роя, оно упало в середине этого момента, 15 февраля. Так вот, с ним разобрались, и вот по таким данным можно сказать, откуда и, соответственно, насколько близкий родственник к нам может лететь. И получается, вот здесь, что называется, тут бы мне предоставить слово, замолчать и предоставить слово специалисту, вирусологу или специалисту по бактериям, специалисту по формам жизни микроскопическим. Это люди, которые в основном говорят о формах болезней, которые несут вирусы и бактерии, то есть микроживые существа, которые, конечно же, есть и на Земле, и которые же, конечно же, появляются, они не могут не появляться после падений вот таких ледяных комет. То есть в теории мы все понимаем, что так должно происходить. На практике теперь, изучая 30 лет падения тунгусско-подобных метеоритов, мы тоже встречаем признаки, все признаки падения вместе с основным телом на Землю микробиологических форм жизни, которые, ну, видимо, прилетели внутри замерзшего льда, которые, может быть, там миллионы или миллиарды лет находились в спящем состоянии, дремлющем состоянии внутри космического льда, и вот, наконец, так сказать, попав на благоприятную почву, они на некоторое время даже могут попытаться угнездиться, попытаться здесь, на этой планете, уже не стерильной к нашему моменту времени, но любая жизнь стремится, так сказать, получив шанс на существование, расцвести. И эта форма жизни, она пытается это сделать, но одно дело, так сказать, пытаться на стерильной, но благоприятной планете, это одно. Здесь нет конкурентов и нет врагов, и это, наверное, происходит гораздо лучше. Но там, где есть конкуренты и есть враги, а это мы с вами, наша форма жизни, извините, место занято. И если прилетают формы жизни ближайших родственников, то такое падение, такой визит, так сказать, родственников проходит, видимо, незаметно, поскольку, ну, что могут сделать нам ближайшие родственники, они такие же, как мы. Разве что, так сказать, болезни какие-то привнести, ну, которые, ну, как бы это выразиться, болезни, болезни не такие уж и страшные. Ну, например, уровня гриппа. Если спонтанные ежесезонные появления разных форм, разных штаммов гриппа, в принципе, так сказать, опасно, но не смертельно. Ну, считается, там умирают во время каждого гриппозного сезона там, сотни или тысячи человек. Ну, что называется, медицина справедливо считает это мелочи по сравнению там, с эпидемиями или пандемиями, которые время от времени возникают. Это, разумеется, медикам, специализирующимся на эпидемиях, эпидемиологам, гораздо виднее, безусловно. И поэтому, ну, разница на самом деле в этих штаммах, она минимальна. Разница принципиально в одном. От тех форм гриппа, от которых мы не вымираем континентами, а умираем всего лишь там сотнями или тысячами людей, разница в том, что от этих несмертельных, малосмертельных штаммов гриппа у нас есть иммунитет. Видимо, эти формы гриппа, они наши, земные. Это, так сказать, те, которые живут с нами давно, может быть, даже со времен, так сказать, миллиардолетней давности. Но есть формы, которые внезапно появляются иногда, непонятно откуда. Ну, вирусологи, эпидемиологи говорят, может быть, они появляются из-за таяния ледников, откуда-то там с горных вершин Гималаев или из Арктики, или из Антарктики, или из Гренландии, где отсидели там положенное заточение там тысячи лет. Естественно, это те же самые безобидные формы гриппа, которые не страшнее современных. Единственная их вина, точнее, беда, наша беда, не их вина, а наша беда в том, что у нас за это время, пока мы были с друг с другом в разлуке, у нас пропал иммунитет от этих болезней. Немножко мы с ними поживем, с этими новыми штаммами, у нас появится иммунитет. Ничего страшного, потому что они хоть и более далекие родственники наши, но не очень далекие. И да, вот, Вадим, напоминаю, что у нас еще вопросов куча, а уже третий час на исходе. Подошли к главному, остался последний, самый страшный абзац. Разрешите, мы перед вопросами его закончим, чтобы, как всегда, нашим радиослушателям было, что на ночь, засыпая, вспоминать и что им увидеть в кошмарных снах. И вот эта главная догадка состоит в том, что вполне может быть, что самые страшные формы не только гриппа, но и, может быть, и других пандемий и эпидемий приносили наши не самые близкие родственники, то есть кометы, которые прилетели из более дальнего расстояния. Я напомню, например, ближайший подобный пример – это 2002 год, когда прилетела знаменитая Витимская комета или Витимский метеорит. И по той трассе, по которой она пролетела, она падала кусками, мы насчитали не менее дюжины кусков на нашем Дальнем Востоке. И самые ранние куски, видимо, упали не на нашем Дальнем Востоке, а на сопредельном районе Китая. Именно в этой точке, в точке падения самых ранних кусков, и наступила в этот момент пандемия, извините, слава богу, не пандемия, я оговорился, эпидемия атипичной пневмонии. Ну, желающие могут проверить легко, это действительно совпадение замечательное с точки зрения теории вероятности, оно означает, что оно не случайно. И вот таких замечательных, в кавычках, конечно, для нас не очень замечательных, но замечательных для ученых, для тех, кто верит в силу фактов, а не в свои знания или в свою веру. Получается, что заканчивают, кстати, это предположение, что время от времени, возможно, из космоса падает в грязном льде образцы нашей родственной жизни. Естественно, чаще всего в силу падают образцы близкой к нам формы жизни, то есть читай, это образцы, находящиеся внутри внутрисистемных комет, тех, что вращаются внутри Солнечной системы, с меньшей вероятностью, реже гораздо падают кометы, которые прилетают из поясов Койпера и из облака Оорта, и это тоже метеориты, тоже тела, которые можно условно назвать уже, может быть, не внутрисистемными, но околосистемными. Но чем дальше, тем меньше мы имеем права так называть. Но абсолютно точно их можно называть внутригалактические кометы. Но, естественно, чем дальше прилетают тела, чем дальше прилетают кометы, тем реже они это делают, тем с большими скоростями они прилетают, это одно из следствий. Но в данном случае в качестве последствий страшно не то, с какими скоростями они прилетают. Скорость лишь показатель того, насколько издалека они летят. А страшно то, что в случае, если они доносят до атмосферы, до поверхности не обязательно, те, кто думает, что выживают бактерии и вирусы, которые опустились внутри ледяного тела до поверхности, да, а если они пустились внутри замерзшего льда, а потом лед, естественно, растает, как было на всех тунгусско-подобных явлениях, вот почему не находили эти куски. Точнее, мы находили только тогда, когда приезжали зимой. Если приезжали позже, никто не находил эти тела, они все таяли. И, естественно, лед таял, выпуская наружу мириады замерзших бактерий, которые либо умирали, если условия жизни климата на Земле их не устраивал, либо выживали. И тогда, так сказать, встретившиеся с нашей уже существующей формой жизни, вступали с нею в конфликт, который заканчивался в случае, так сказать, если наша жизнь оказывалась сильнее, смертью вновь прибывших, ценой эпидемий, которые возникали на Земле, ведь любая война не проходит бесследно для обоих сторон, либо более, так сказать, рациональным вариантом, вновь прибывшая форма жизни не погибала из-за не агрессии, а защитных действий уже существующей нашей формы жизни, а как-то ассимилировалась и вступала, так сказать, в какую-то дружбу, сотрудничество, ассимиляцию с нами. Естественно, вот к последнему варианту более предрасположены близкие к нам формы жизни и близкие кометы, а более далекие, наверное, как более не похожие на нас, к последнему, то есть к мирному решению вопроса, не предрасположены. Но, именно они как раз и самые опасные в плане того, что чем больше разница между формами жизни, тем больше может возникнуть противоречий и медицинских, так сказать, казусов. Вполне может быть, возвращаясь к динозаврам и к страшному вопросу, чем наиболее страшны метеориты, может быть, вот в этой передаче я далеко не все аспекты опасности затронул, может быть, стоит там посвятить другое время другим аспектам, но вот в плане того, что я сконцентрировался, что могло уничтожить динозавров, и, соответственно, что как вариант, мы экстраполируем этот вопрос на нас, что может уничтожить нас, ответ с точки зрения картинки, наверное, не столь драматичен. Для этого не нужно колоссальных размеров астероида. То есть тот юкатанский астероид, может быть, и уничтожил часть, ну, назовем их, тех динозавров, которые жили в радиусе там тысячи километров, а может быть там нескольких тысяч километров, ну, погибли все североамериканские динозавры. Остальные-то выжили и вновь заселили через некоторое время американский континент. Значит, если и виновата, большую оговорку сделал, я этого не знаю, если и виновата космическое тело, уничтожившее динозавров, и, соответственно, если кто может из космических тел уничтожить человечество, то в первую очередь нам надо заботиться не о бояться опасности ни мифической планеты Нибиру, которой нет, ни астероидов опасных, поскольку большинство из них, поскольку все или большая часть самых опасных наша Земля за миллиарды лет вычистила уже, то есть приняла на себя гораздо раньше, задолго до нашего появления. А опасаться надо мелочевки, на которую мы не обращали внимания. Но если эта мелочь прилетает, если эта мелочь ледяная, и если она прилетает издалека, то в ней может оказаться вовсе не ближайшие родственники, а, что называется, те, кто издалека приехал с неизвестными, ну, можно догадываться, с какими целями. Любая жизнь, прилетающая из космоса, естественно, стремится, попав на планету, естественно, стремится на ней осесть. И не надо ее в этом винить. Любая жизнь хочет жить. Но если мы, продолжатели той жизни, которая была привнесена на нашу планету, уже эту планету справедливо считаем своей, естественно, мы должны волноваться за то, как бы ни прилетели позже нас другие и не начали, так сказать, спорить с нами на тему, какая форма жизни более живучая. Естественно, как вы понимаете, любой спор подобный, он чреват опасностями. Вовсе не обязательно, что во всех спорах мы с вами, наша форма жизни окажется сильнее. Да, у нас шансов больше, потому что нас больше. На каждый там миллиард прибывших бактерий у нас найдется миллиард миллиардов. Но вполне может оказаться, как в случае может быть с динозаврами, что этот миллиард окажется, так сказать, сильнее. Вот это и есть та пока, так сказать, крамольная, но, на мой взгляд, более логичная в том масштабе истории, который мы рассматривали, причина, которую надо изучать, не надо бояться, не призываю бояться, я призываю изучать, дабы, так сказать, последняя фраза, я думаю, напрашивается сама собой, она очевидна, дабы не повторить судьбу динозавров. Спасибо за внимание и слово ведущему. Ну что ж, благодарю. Благодарю за очень интересный доклад. Даже, в общем-то, дополнить было нечего. Понятно, что многие явные, на первый взгляд, угрозы, они на самом деле оказываются неявными, такими пугачами. А вот то, что за ними скрыто, вторично так, уходящее от глаз, скрывающее от глаз, оно иногда намного важнее и более нам может угрожать. Вот это вот хорошо, что ты поднял эту тему. Я предлагаю сейчас перейти к вопросам, которые поступали в чате Народного славянского радио. Вот, но прежде чем перейти к ним, я поставлю небольшую музыкальную вьючку, песню ставить не буду, просто чтобы отделить вот доклад от вопросов. И для того, чтобы сэкономить время, потому что уже 3 часа прошло, я буду смотреть, если эти вопросы рассмотрены уже, были тобой, то в этом случае их просто зачитывать не буду. Ну или для проформы прочитаем и пойдем дальше. Итак, отбивка и дальше продолжаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, переходим потихонечку после такого интересного доклада к вопросам, которые поступали в чате Народного славянского радио. Еще раз напомню, что в чат Народного славянского радио войти достаточно просто. Ищите в любом поисковике Народное славянское радио, переходите на сайт, Дальше на сайте есть слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрированы, логин, пароль себе придумываете, e-mail какой-нибудь попроще тоже указываете, это все делается один раз, и после этого вам уже повторно регистрироваться не надо, просто пользуйтесь логином, паролем придуманным, главное не забывайте его. И, в общем-то, все, можете задавать вопросы, можете переписываться с друзьями, а здесь переписывание очень интересное, можете смотреть картинки, которые часто выкладывают для того, чтобы иллюстрировать слова автора, соведущего. Так что не теряйте времени, заходите в чат, и жизнь станет еще более интересна. Вопрос эфира от Андрея. Вадим, подскажи, пожалуйста, известно ли что-то про устройства, которые сталкивают в сторону орбиты Земли из пояса Ван Аллена осколки планет и космические тела, подробные Челябинскому и Тунгусскому, и военные вывели защитную установку от таких летящих космических объектов? То есть есть такая установка или нет? Ну, ответ и сложный, и простой. Если коротко, нет. Такой установки в буквальном смысле нет. Но, что называется, на этом можно, конечно, коротко и закончить. Но его нет, это никакой установки и никакой технической возможности сбивать и или как-то минимизировать последствия от падения астероидов или уводить их в сторону. Есть разные способы, как можно решать эту проблему на дальних и ближних поступах к Земле. Ну, я не буду, с вашего позволения, разные проекты, в коих я, ваш покорный слуга, тоже принимал участие, в разработке которых, важное уточнение, в разработке которых принимал участие ваш покорный слуга, но не в работе над которыми, потому что работы над этими проектами до сих пор либо не велись, либо велись весьма-весьма, так сказать, условно. Но, к счастью, так сказать, мужик, мы сами знаем, когда крестится, когда гром грянет, и ситуация, возможно, сейчас, точнее, после 2013 года она поменялась, по крайней мере, ну, для наиболее как сказать, читателей, стремящихся к ссылкам на первоисточник, вот этим слушателям я здесь сошлюсь, чтобы не быть голословным, на слова, на постановления правительственных органов, которые имели место быть после падения того самого Челябинского метеорита. Я напомню, что премьер-министр Дмитрий Рогозин по-моему, 18 февраля, напомню, дело происходило 15 февраля, основной взрыв, а уже через 3 дня на пресс-конференции назвал стоимость защиты России от космических угроз, обозначил суммой 58 миллиардов рублей. Не будучи экономистом, не буду говорить, насколько это большая сумма. Эта сумма колоссальна, естественно, для нашего бюджета. Но, тем не менее, это вполне посильная сумма, и можно через некоторое время даже, так сказать, создать подобную систему, которая способна нас защитить от метеоритной опасности. То есть от тел размера и скоростями порядка вот, Челябинского метеорита и чуть выше. Это вполне решаемая технически задача. Но она была решаема и в те времена, когда я ее занимался, 80-е, 90-е, по большей части 90-е годы. То есть это времена сразу после развала, когда мы тешили себя иллюзией, что вместо борьбы с техникой той страны, которая является сейчас нашим партнером, мы будем вместе с этим партнером бороться против внешней угрозы, вот против этой самой метеоритной угрозы. Тогда не получилось, может быть, получится сейчас. Но я специально говорю, что бороться надо вместе. Это очень важная оговорка. Если кто-то думает, что одна страна может создать противометеоритную систему в одиночку, если кто-то думает, что это хорошо, он ошибается или он прав ровно наполовину. То есть наполовину хорошо, наполовину плохо. С точки зрения решение своих национальных, в данном случае российских задач, это даже не хорошо, это великолепно. Хорошо иметь такую систему, между прочим, очень универсальную. Помогает от разных опасностей, которые могут к нам нагрянуть из космоса. Не буду перечислять. Помимо метеоритной опасности, сами понимаете, из космоса валится много чего еще. Например, там иностранные боеголовки, к примеру. Вот. Ну, мы о них как бы сейчас не вспоминали весь наш разговор, и сейчас вспоминать не буду. Но тот, кто может перехватить метеоритную опасность, то есть тела, объекты, летящие на скоростях, там, Челябинский метеорит 18 километров в секунду, а есть там 50 километров в секунду, 70, 100, я говорил, такие цифры, километров в секунду, тот расправится с боеголовками, которые летают на скоростях в 10 раз меньше, просто играючи, как семечки. Так что тот, кто будет строить такую систему, тот одновременно решает сразу несколько, так сказать, важных проблем, не только метеоритных. Это опасно тем, что если эту систему применить для защиты от метеоритной опасности, увы, нам не избежать нападок и всяческих, в общем, не очень благоприятной, скажу честно даже, резко неблагоприятной критики с иной стороны. Просто потому, что проблема эта, как защищаться от падающих метеоритов и астероидов на ближних подступах, взрывая их, на ближних подступах только взрывая, в общем, и остается, потому что уводить в сторону, то есть решать проблему без взрывов надо на дальних подступах. Как это делать и при этом не навредить соседям, это очень сложно, потому что вместо, взорвав один астероид, вспомните фильм знаменитый «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, знаменитым, который взрывает там в последний момент, там чуть ли не в верхних слоях атмосферы он взрывает астероид ценой своей жизни, такой сказочный блокбастер, ну, сказочный с технической точки зрения, а потом все аплодируют в Голливуде, весь мир аплодирует этому герою, этой счастливой, счастливому течению обстоятельств, но это Голливуд. В реальности спасителя закидали бы исками юридическими, потому что астероид, который летит в одну страну, ну, сейчас образно назову ее страной А, неважно, это, ну, естественно, это если российская система, она будет защищать Россию и наших союзников, понятное дело, кому придет в голову защищать врагов. Ну, и, извините, оговорился, партнеров. Это дорого, и тем более, если они не оплачивают этот заказ, чтобы мы защитили, пардон, напомню, 58 миллиардов рублей стоит эта система. И мы ее выкинем, эти 58, готовы, точнее, выкинуть 58 миллиардов рублей для того, чтобы защитить некую страну, ну, назовем страну А. Не, ну здесь ты уже начинаешь рассчитывать какие-то там капиталистические дела. Давай, просто понятно, что мы защищаем свою страну. Если бы мы с кем-то другим защищали, мы защищали весь мир. Получилось понятно, бы, ну, не буду действительно углубляться в это, закончу эту тему. Скажу лишь, но даже если мы эти деньги потратим на защиту своей страны, мы получим, моментально получим колоссальные иски за осколки, за мелкие осколки, которые упадут на соседние страны. Они обязательно упадут, если мы рванем, как в том фильме «Астероид», они обязательно упадут мелким роем. Это, безусловно, не так катастрофично, это вообще не катастрофично. Но, ну, неприятно и болезненно, понятно. Но финансово будут страшно неприятны. То есть нам придется заплатить еще там сотню миллиардов за компенсации того, что где-то там огород повредило. Так что решать эту систему, возводить вот эту проблему, сделать, да, проблему надо решать только на международном уровне. Если ее не будет, тогда мы окажемся всегда виноватыми. И в том случае, если применим эту систему для защиты себя, и в том случае, если не применим для защиты там, соседей, потому что они, те, кто выживут из них, то сразу закричат, что мы виноваты во всех делах. В общем, одним словом, ребята, скажу честно, Россия решает эту систему. Не решила, но решает. Но применять ее вот в том виде для решения той проблемы, которую мы сегодня обозначили, Россия, наверное, 10 раз должна подумать, чтобы это делать. Это тот самый парадокс, который, господа политики, если все-таки вы, кто-то из вас слышит, это уже на вашей совести, а не на совести инженеров, которые эту задачу решить могут и хотят. Хорошо, прошу тебя все-таки не так подробно отвечать на мелочи на всякие, потому что и так понятно. Ничего себе мелочи, 58 миллиардов. Нет, я имею в виду, понятно, что если взорвем, надо или от себя уведем, да, себя защитим, но при этом осколки куда-то должны будут деться, они полетят к нашим соседям. Это понятно. Хорошо, вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Вадим, есть ли у вас какая-либо достоверная информация по устранению метеорной опасности с помощью НЛО? Однозначно могу сказать, если коротко, нет. Если не в одном слове, а в двух, мы проверяли многочисленные слухи, легенды, ну, самые, например, те, которые имели место быть во время Челябинского падения. Ну, помните, там знаменитая видеозапись, на котором якобы НЛО, то ли ракета, то ли якобы НЛО догоняются сзади Челябинский метеорит, и тот взрывается, то есть якобы вот спасает нас. Коротко отвечу, не буду надолго, так сказать, ваше внимание затруднять. Это не соответствует истине. То есть ни ракета, ни НЛО, ни кто-либо еще не догонял, как выяснилось, и не взрывал. Данная видеозапись – это оптическая иллюзия, это блик. Нашли, кстати, и автора, и камеру, и машину, и стекло лобовое с трещиной, через которое это снималось. Как появилась эта иллюзия, так сказать, мы сейчас понимаем. Но даже если бы кто-то сбил тот случай, его требовалось бы наказать, потому что сбивать его не нужно было. Метеорит Челябинский падал в безлюдный район, если бы он не взорвался, он вообще бы никого не потревожил. А так из-за взрыва, который произошел естественным образом, то есть никаких, так сказать, внешних причин для взрыва не было. Внутренняя причина – большие температурные контрасты на поверхности метеорита и внутри. Они просто распался, да, вверху, да, взорвался. Да. Если бы он не взорвался на Челябинском, он бы вообще не нанес бы вреда. То есть, если предположить, что кто-то его взорвал все-таки, тем самым взрывом повредил большое количество домов, и получилось большое количество раненых в Челябинске, убитых не было. Этого человека следовало бы наказать. Или этого я знаю, кого наказать. Да. Вот тот, который снимал через трещину стекловую, вот его надо доказать. Он виноват. Из-за него это взорвалось. Это уже было там показано, пролетело сквозь метеорит. Вот он виноват, надо его к ответственности призвать. Если в шутку сказать, если это НЛО взорвало, то они резко, скромно ушли от ответственности, потому что поняли, что натворили что-то плохое. Нельзя было это делать. Что-то не то мы сделали, ребят. Поехали отсюда, да? Врубай третью скорость. Ладно, хорошо. Так, дальше смотрим. Вопрос от Владимира Змытища. Вадим, сейчас куда ни плюнь, везде бизнес. Очень жаль, что метеориты тоже стали бизнесом. Да, ищут спирит, делают сувениры, продают, подделывают. Получается, что теперь метеорит ученому человеку проще найти в интернете, чем вступать в драку с искателями, в кавычках, на месте падения. Согласен совсем, кроме последнего. Зачем вам такие метеориты, за которые нужно деньги платить, тем более там, с кем-то там в аукционах участвовать? Господь с вами. Я человек, который потратил полжизни на поиски метеоритов, но не продал и не каюсь в этом, то есть не жалею об этом ни одного метеорита. и не собираюсь продавать или покупать метеориты. Хотя времени и усилий потратил для поиска много. И если автору этого вопроса хочется поиметь метеорит, не покупайте его на аукционах. Действительно, вам могут впарить подделку, и делают это с удовольствием. За те же самые деньги купите рюкзак и езжайте с нами в метеоритные экспедиции. Вы за те же деньги получите, естественно, на всякий случай скажу, экспедиции, конечно, у нас бесплатные, то есть некоммерческие. Деньги вы потратите на дорогу, на еду, никому не заплатите. Но в результате вы получите и метеорит, и удовольствие. Вот я за этот вариант. В общем, ищите сами, да улыбнется вам счастье. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Вадим. Какой процент звездного пространства, по твоему мнению, отслеживают астрономы? Я не думаю, что весь небосвод, а коли так, то защититься от астероидной опасности нельзя уже по причине невозможности своевременного оповещения и тем более невозможности противодействия этим вселенским могучим силам. Отсюда и переживать не стоит. Все без нас решится на случай падения небесных тел. Как думаешь? Благодарю. Ну, последняя фраза, как бы мне где-то я солидарен с автором, но сами понимаете, в силу максимализма, еще пока, так сказать, во мне живущего, я не могу согласиться пустить это дело на самотек. Конечно, хотелось бы контролировать ситуацию. Коротко отвечу. Автор вопроса спрашивал, какой процент мы контролируем. Когда я этим занимался, вот технически, когда мы строили проекты против метеоритной опасности, мы называли цифру 3%. То есть 3% небесного небосвода человечество, астрономы контролируют. Сейчас, конечно, побольше, но в любом случае вопрос, ну, если я скажу аж 10% или аж 15%, я не знаю, потому что возможности, к счастью, растут. Растут в процентном отношении количество астрономов, которые участвуют в этом отслеживании. Но системы, которая бы собирала вот эти сведения централизованно, некого телефона тревожного. Вот я астроном, обнаружил астероид. Куда мне позвонить? В милицию 02? В полицию? Куда? Вот такой системы, к сожалению, увы, пока не сделано, поэтому проценты этими, какими они большими не были, они ничтожны. Там 10-15%, вот, так сказать, их истинная цена. К сожалению, так сказать, они растут медленно. Но я напомню, господин Рогозин, озвучивая цифру 58 миллиардов, он имел в виду, что вот именно эта сумма покроет, так сказать, уже весь небосвод. То есть в эту сумму, в частности, входит и система дальнего обнаружения опасных тел, охватывающая почти весь небосвод. Почти, я говорю, потому что, например, часть небосвода со стороны Солнца трудно контролировать. Там контролировать могут только радары. Визуально метеориты не видны, которые летят со стороны Солнца. Это самое неконтролируемое и самое опасное направление. К слову сказать, именно оттуда со стороны Солнца прилетали и Челябинский метеорит, и Тунгусский метеорит. Как бы сказать, заставляет задуматься. То есть, ну, еще раз говорю, будет программа решена, и этот вопрос мы тоже решим. Хорошо. Так, смотрим дальше. С этим разобрались. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Вадим, нередко встречаются упоминания о том, что нашли чудесный молоток из нержавеющую или нержавеющую колонну, или горшок из чудесного сплава железа и никеля, который невозможно получить в условиях земной цивилизации. Меня всегда удивляло, как так люди не понимают, что если с неба упал даровой кусок металла, то почему бы из него не сделать что-либо полезное? Железо, никель, метеорит – это же практически нержавейка, как ты считаешь? Я солидарен, то есть во многом, но не во всем. Не только как бы в теории солидарен, на практике мы во многих регионах видим подтверждение этому. В частности, куски, дармовые куски железо-никелевого сплава, которые упали в нынешнем штате Аризона. Ну, конечно, когда они упали, тогда и штата не было, и Соединенных Штатов в проекте еще не было. Но индейцы, коренные американцы, они собирали куски эти железо-никелевые. Это очень хороший сплав, и большая часть, ну, какая-то часть томагавков индейских и других железных инструментов имела метеоритное происхождение. Так что автор вопроса прав, даже не в теории, а в практике. Нормально все. Поэтому встретить, на мой взгляд, встретить какой-нибудь не только томагавк, топор, молоток, да неважно что, из метеоритного сплава, на мой взгляд, не является чем-то невероятным. Да, но здесь, наверное, надо уточнять, что необходимо еще уметь переплавить этот металл, то есть необходимо еще этот кусок обработать чем-то, недостаточно его найти. Я думаю, что в обычном костре, который в вигваме где-то у какого-то индейца горел, то, ну, переплавить такой сплав невозможно. Нужно было создать все-таки что-то похожее на доменную печь, чтобы температура была побольше, специальный надув, и вот только после этого можно его расплавить, залить формы или отрубить, потому что недостаточно его было чем-то побить. Ну, чем, камнем, что ли, побить? А вот это, уважаемые товарищи, ну, как говорят, это совсем другой вопрос. Хорошо, такой. Понятно, поговорим в следующий раз. Если у индейцев было очень много железных томагавков, это говорит о том, что утверждение европейцев, конкистадоров и всяких американских завоевателей, что они уничтожали дикие племена, то есть дикие, необразованные, просто вот не имеющие ничего, извините, там, и даже пальмовых повязок, эти утверждения не соответствуют истине. То есть если народы с успехом, как минимум, железные орудия производили, ну, это говорит... А то и сплавы, да. Угу. Это говорит о том, что, мягко выражаясь, называть эти народы дикими уже невозможно, да. И надо еще учитывать... Переписывать историю надо тогда. Да, и еще надо учитывать то, что существует у них несколько преданий о том, кто их этому научил, как он выглядел, тот, кто их научил, куда он делся и что он сказал, как он, когда придет, и как он выглядел, главное, да, какая у него была кожа, какие у него были глаза, какие волосы, какая борода. Об этом тоже у индейцев есть множество преданий, как у южных, так и у северных. Поэтому надо понимать. Также есть хорошо описано, например, карта Южной Америки, но очень часто встречаем, когда после Мексики белое пятно почему-то, да? То есть эти вопросы, да, они требуют как минимум изучения более досконального истории Америки, о том, а что же там было-то, того, как товарищи Колумбы и прочие туда приперлись якобы что-то открывать. Ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Вадим Чернобров, а есть ли средства перенаправлять или отразить метеориты или метеоры и спасти Землю от опасности? Если да, то какие? Назовите их. Ну, ты, в принципе, уже назвал, поэтому, наверное... Ну, коротко, да. Проектов таких много. Там около двух десятков, наверное, есть замечательных. Те, которые на ближних подступах, на дальних подступах работают. То есть технически сделать их можно даже уже на современном уровне. Но... по понятным причинам, которые я озвучил, пока они существуют только на бумаге. Может быть, подчеркиваю, сейчас, после 2013 года, не может быть, но кое в чем сдвинулись. Но, опять же, проблема еще не решена. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия. Здравия всем, Вадим. Падают ли метеориты на видимую часть Луны за последние лет 10? Благодарю. Однозначно, да. Я не помню, был ли у меня на Славянском радио доклад о лунном патруле. Напомню, существует у нас сообщество, такое неофициальное сообщество добровольцев, астрономов, которые постоянно наблюдают, ну, постоянно, периодически наблюдают за Луной. И периодически наши лунные патрули наблюдают странные объекты, в том числе вспышки на поверхности Луны и видимой, ну, конечно, видимой, я чуть было не оговорился, конечно, мы пока контролируем только видимую часть поверхности Луны, но на ней тоже видны время от времени вспышки. Естественно, как вы догадываетесь, я же не настолько глуп, чтобы все эти вспышки интерпретировать как там, сигналы селенитов, то есть инопланетян, живущих на Луне. Конечно, большая часть из этих вспышек, видимо, имеет объяснение, что это вспышки от падающих метеоритов. Так что все нормально, метеориты, если они бабахают падают... и туда, да. Да, на Землю падают, в этом же вы не сомневаетесь, поэтому... Не сомневайтесь, они падают и чуточку достается и нашим лунным братьям. Но не все же Себе, да, на трофе. Да, да, да. Хорошо, вопрос эфира от Владимира Змотищ. Нередко астрономы используют словосочетание типа марсианский метеорит, лунный метеорит. Подразумевается под этим, что гигантский метеорит жахнул по Марсу, от которого отлетела в разные стороны щебенка и упала к нам на планету. Какая-то странная версия, по-моему. Ведь энергия удара колоссальна, любая порода будет превращаться в пыль и газ. Ты как думаешь, чтобы щебенка от удара до Земли долетела? Это вообще возможно? Я коротко напомню, я немножко касался этой темы в сегодняшнем разговоре. Еще бы неделю назад я бы уверенно сказал, нет, дорогой товарищ радиослушатель, вы не правы, потому что ученые доказали, что после падения гигантского метеорита по поверхности Луны или по поверхности Марса во все стороны же разлетаются не только осколки самого метеорита, но и осколки породы. И часть этих осколков разлетаются со второй космической скоростью. Для каждой планеты она своя, эта скорость. Для Земли эта скорость, напомню, 11,2 км в секунду. Это очень много. И, соответственно, если осколок улетел с такой скоростью, осколок, кусок грунта планеты, то, конечно, у него есть шансы прилететь в конечном итоге и на Землю. Вот что мы в конечном итоге и называем лунными или марсианскими метеоритами. Так я ответил еще неделю назад, потому что все было посчитано, просчитано, и, как бы сказать, все цифры сходились. Энергия удара больших метеоритов, ее было достаточно, чтобы с поверхности Луны и с поверхности Марса выбить такие метеориты. Ну, с поверхности Луны сомнений нет, энергии все равно хватает, я остаюсь при прежних сведениях, просто потому что на Луне вторая космическая скорость гораздо меньше, чем на Марсе. А вот эта скорость для Марса, поскольку она больше, как показала работа, вот, которая появилась там позавчера, всего-навсего, очень свежая, я еще не могу, так сказать, комментировать, насколько она правдива, поставила под сомнение этот вопрос. Так что вопрос с марсианскими метеоритами пока подвис в воздухе до решения этой проблемы. Может быть, автор вопроса прав, а может быть и нет, но запасемся терпением. Дальше вопрос от Велимира. Космонавт Леонов говорит, что в эпицентре Тунгусского взрыва все цело. Странный феномен. В центре, где должно быть наиболее сильное воздействие, вообще никакого воздействия. Почему? Ну, наверное, немножко автор немножко перепутал фамилии космонавтов. Я знаком с космонавтом, видимо, речь об Алексее Архиповиче Леонове. Он ничего такого про Тунгуску не говорил. И мне, и, наверное, и другим, наверное, он перепутал с другим дважды героем Советского Союза, с Георгием Михайловичем Гречко. Вот он и в разговорах со мной, и с другими, конечно же, вот этой темы касался. Но эта тема, почему в эпицентре деревья стояли не упавшими, а далеко от эпицентра все было повалено, эта тема, вернее, эта загадка уже решена. Мы знаем причину, и Георгий Михайлович знает об этой причине. Видимо, так сказать, автор вопроса не до конца интервью его, видимо, прослушал. Ответ таков, что такой эффект возникает при взрыве в воздухе. То есть взрывная волна, которая приходит сверху, если она приходит вертикально сверху, она не может повалить стоящее вертикальное дерево, потому что усилия прикладываются к нему сверху. Этого усилия хватает, чтобы обломать ветки боковые, но не хватает для того, чтобы завалить дерево в сторону. Для того, чтобы завалить дерево, нужно, чтобы взрывная волна пришла не вертикально сверху, а немножко со стороны. Вот, чтобы была боковая составляющая удара. Вот боковая составляющая завалит дерево, но эта составляющая появляется не в самом эпицентре, а чуть-чуть в стороне от него. Ну, извините, что долго, но для того, чтобы решить этот вопрос, понадобилось полвека. Я его сейчас за 2 минуты объяснил. Да, ну это все правильно. Я просто рекомендую найти в интернете, есть даже фильмы, которые объясняют, показывают, чем отличается взрыв над воздушный взрыв, чем отличается взрыв уже наземный и подземный. Тогда будет все понятно. Вот как раз то, что ты объяснил, когда волна идет вертикально по дереву, она просто не может их сломать. Ветки, да, она может обрубить. А вот когда уже в сторону, она начинает гнуть, а потом уже и ломать, когда еще больше наклон идет. Хорошо, идем дальше. Виктор, так, вопрос, есть ли шар наполнен чем-то при возрастании давления в одном месте прорвет, то давление в целом уменьшится. Значит, в других местах прорыва не должно быть. А нам говорят, что извержение вулкана, значит, уменьшение общего давления внутри земного шара спровоцирует извержение других вулканов. Тут противоречие. Либо строение Земли не такое, как утверждают, либо извержение одного вулкана должно предотвращать извержение других, а не провоцировать другие извержения. Вулканов. Ну, отчасти автор прав. Я не знаю, как бы сказать, есть ли у него геологическое образование или нет, чтобы на эту тему вести диспут уже, так сказать, на уровне геологов. Отчасти он прав, подчеркиваю, но на практике, конечно, мы наблюдаем противоположные эффекты. И, видимо, так сказать, не вдаваясь в подробности, наверняка они имеют как минимум несколько версий объяснения. В основном это связано, конечно, не с тем, что Земля есть, строение Земли является точной копией вот, примера, который привел автор, то есть некий шарик, наполненный под одним давлением, то есть проткни его в одном месте, и все давление стравится, и что, шарик сдуется, что ли? Извините, как бы сколько не было давлений, наш шарик, к счастью, под нами не сдувался. То есть, следовательно, эта модель не работает, хотя бы потому, что она отличается от просто шарика надувного еще и наличием внутренней гравитации. Это резко меняет дело. Ну, а на практике, почему после прорыва в одном месте, то есть после извержения одного вулкана, появляется повод извергаться другим вулканам, хотя, казалось бы, вот по автору должно быть строго наоборот, все давление стравливается в одном месте, и, соответственно, другие вулканы должны затухнуть, если работает крупный вулкан, там, всем остальным приказано при этом замолчать. На практике совсем нет. Такое ощущение, что одно землетрясение или одно извержение провоцирует, может быть, сейсмоколебаниями, провоцируют соседние подвижки, соседние землетрясения, соседние извержения, и, соответственно, они друг друга только подначивают вот тем, что нарушают стабильность нашей литосферы. Так что оставим этот вопрос специалистам. Для следующих передач, для специалистов, да. По крайней мере, в одном я убежден, на шарике, мы не живем, на надувном шарике, который так легко вывести из себя, как говорит автор, на таком шарике, к счастью, мы не живем. Да, вот здесь надо учитывать, что все-таки у нас не надувной шарик, а там есть другие составляющие, более плотные. Поэтому если просто ударить по воздуху, по воздушному шарику, он достаточно быстро приходит в равновесие. А вот если ударить с каким-то наполнением, то будет подвижки и очень-очень долго. Вот. А если там очень плотное наполнение, где смесь жидкости и каких-то твердых тел и полурасплавленных, то там могут быть и отражения, могут быть движения в других местах, тем более, где есть трещины и так далее. Поэтому здесь с шариком надувным сравнивать невозможно. Вопрос эфир от Олега. Вадим Александрович, чем отличаются астероиды от метеоров и от плазмоидов и по силе воздействия ископаемых последствиях? Не секрет, что в нашей стране, в том числе на Урале, в Сибири, много озер по форме соответствующих падений метеоров, метеоритов. И, возможно, не составит труда найти какой-нибудь фрагмент. В отношении Челябинского метеорита в Ютубе много раз выдвигалась версия плазмоида, и найденные фрагменты метеорита как-то не убеждают в силу своей малочисленности. Спасибо. Значит, коротко, астрономический ликбез. Метеор – это микроскопическое тело там, размером с пылинку, с булочную головку, которая сгорает в верхний слой атмосферы. Болид – это кусок, иногда многотонный даже, который горит, то есть он солидный и претендует на звание метеорита, но метеоритом он становится только тогда, когда достигает Земли. Только в этом случае, значит, он из одного статуса переходит в другой. Пока не найден, он остается, так сказать, в статусе болида. Плазмоидом называется тело, состоящее из плазмы. То есть гипотетически я допускаю, что часть метеоритов могут являться плазмоидами. К слову сказать, когда они горят, вот здесь просьба осторожнее с этим скользким термином обращаться. Когда метеориты горят в атмосфере, и метеориты, и болиды, и метеоры становятся формально, они становятся плазмоидами, потому что мы видим плазму, мы видим горящую, раскаленную до многих тысяч градусов плазму. То есть вокруг, даже если они внутри все еще там ледяные или железные или еще какие, они все равно снаружи, мы видим их как плазменные образования. Вот. Но, тем не менее, не называем их плазмоидами. Если будет доказано, гипотетически подчеркиваю, пока о плазмоидных метеоритах, в чистом виде плазмоидах, тех, которые изначально еще до соприкосновения земной атмосферы были плазменными образованиями. Пока о них можно говорить весьма, так сказать, условно. Потому что как найти плазменный метеорит, плазмоидный метеорит на Земле, вообще не знает никто. И я не знаю. Хотел бы знать, но думаю, что найти его невозможно. Потому что без постоянной подпитки материнского тела плазмоид долго существовать не может. Ну, если сгорит центральная часть, там, из железа, например, то плазме будет просто неоткуда образовываться. Он исчезнет, то есть потухнет. Люди заметят, что он потух. А дальше эта плазма, она рассосется по атмосфере и, скорее всего, с большой долей вероятности, может быть, даже и бесследно, то есть ничего не выпадет на Землю. Тогда, естественно, у меня законный вопрос. А как плазмоид в чистом виде найти на Земле? По вот этому объяснению получается, что никак. Нужно ловить его в космосе, на дальних подступах. Плазмоидный метеорит, если он существует. Но если он существует гипотетически, то с большой долей вероятности это будет холодная плазма, потому что холодную плазму мы не видим. Плазменное свечение вокруг горящих метеоритов – это горячая плазма. Но с какой стати плазме светится в космосе? Следовательно, если она где-то там в космосе летает, она летает в холодном виде, значит, мы их не наблюдаем. То есть задача архисложная, архиважная и нерешенная до сих пор. А автор так легко, так сказать, хочет получить ответ, как найти этот плазменный метеорит, а потом отличить друг от других типов. Нет, дорогой товарищ, для этого наших сил еще недостаточно, но если вы вступите сначала в ряды лунного патруля, потом в ряды там, звездных десантников, а потом в ряды исследователей плазменных метеоритов в дальнем космическом пространстве, то рано или поздно с вашей помощью мы эту задачу решим. Хорошо. Так, дальше вопрос такой, а что будет, если, Андрей, что будет, если метеорит примерно размеров, который тогда упал и убил якобы всех динозавров по науке, упадет на Солнце? Какие-то последствия для матушки Земли будут? Если метеорит типа Юкатанского упадет на Землю... На Солнце, извините, прослушал. В лучшем случае, вернее, нет, в худшем для нас случае, в худшем, у нас будут сбои в в мобильной связи, и там немножко будет зависать интернет. С большой долей вероятности Солнце даже не чихнет. Да, вот я тоже так думаю, что размеры все-таки надо учитывать солнышко. Мне кажется, вот эти всплески, которые часто возникают, они частично могут возникать из-за каких-то таких небольших столкновений. Ну, проходит он, плюх там, да, что-то такое, как вот на воду бросили что-то, ну, камушек. Но только там не вода, там несколько другое вещество. Ну. На всякий случай, маленькое дополнение. Те, кто думает, что это будет выглядеть, вот, ну, примерно как в аналогии... Круги по воде пойдут от того, что бросаем на воду. Вот если кто-то думает, что там круг, только не на воде, а на поверхности Солнца возникнет, сильно сомневаюсь, потому что лететь до Солнца, кстати говоря, далеко не каждое тело обладает возможностями упасть на Солнце. Для этого надо иметь скорости за 30 километров в секунду на мгновение. Там тело со скоростями... порядка Челябинского метеорита на это не способны. То есть ни одно тело внутрисистемное, специалисты по космической баллистике меня поймут. Ну, сгорит просто, да, наверное? Нет, они даже не долетят до Солнца, вот в том беда. У них мало скорости для этого. Некоторые думают, что чтобы попасть на Солнце, нужна маленькая скорость, чтобы падать вертикально. Наоборот. Может быть, это для кого-то парадокс, но это данность которую знает любой баллистик. Наоборот, чтобы упасть на Солнце, надо иметь колоссальные скорости. Ну, конкретно, по-моему, 34, я могу ошибаться, 30 с чем-то, 34 километра в секунду. Ну, то есть большие скорости, да. Это большие. Очень большие скорости. Ни одно тело внутри Солнечной системы такой скорости не имеет. Это могут сделать только тела галактические. Внешне оттуда пришедшие. Да. То есть, галактические или внегалактические. Но даже если такое тело будет лететь с этой страшной скоростью 3-4 километра в секунду, или там 50, даже с такими страшными скоростями он будет лететь долгие там, множество суток, и за это время солнышко подплавит, расплавит, испепелит и уничтожит любое тело. До видимой поверхности Солнца долетят только плазменные обломки этого тела. Да. Так что не волнуйтесь. Не все так просто. Да. Надо еще ухитриться, чтобы на солнышко попасть, да еще там что-то такое сделать. Ну, в общем, дуновение какое-то, может быть, и долетит, да, скорость большая, но сильного ущерба вряд ли нанесет. Так. Дальше. Вопрос эфира от Ольги 74. С какой целью задолго до события приближения астероида или кометы ученые через средства информации пугают население, и после его прохождения выясняется, что объект прошел на огромном расстоянии не только от Земли, но и от Солнечной системы, они не умеют правильно оценивать риски, траекторию движения, вес объекта, или это отвлечение от насущих проблем? Нет, давайте коротко оговорочку, чтобы мы поняли, кто кого пугает. Ученые, по крайней мере, как я понимаю людей, ученые не пугают. Ученые объективно сообщают. Когда ученые что-то скрывают, это еще могу, представить. Но когда ученые что-то пугают, это уже, редко встречается. Хотя встречается. Иногда на пользу. Вот в случае с метеоритной опасностью ядерной зимой и опасностью ядерной войны, это сработало, и слава богу. Спасибо тем ученым, я это уже говорил, но еще раз говорю, спасибо им, потому что они испугали всех, в том числе политиков, и благодаря этому мы живы. Значит, а если автор, сетует на... те, кто пугает очередными, как выясняется, незначительными тревогами, то есть пустыми тревогами. Ну, какой-то там астероид пролетел. Причем астероиды-то пролетают, ну, мягко выражаясь, да, не то, что не юкатанского, не то, что не пермского типа, далеко не юкатанского, но даже, мало того, даже до размеров там челябинского тела многие из них не дотягивают, из тех, кто пролетает. Ну, стоит ли, так сказать, по таким мелочам беспокоить нас, так сказать, людей, занимающимся такими серьезными делами, как обсуждение курса доллара, как обсуждение там, поведения мажоров на дорогах и других проблем. Ну, понятно, мало ли чем заняться, да. В основном пугают журналисты. Зачем они это делают? Правильно они это делают или неправильно? Давайте я не буду морали читать журналистам. Каждый из вас журналисты, журналисты не всякие бывают. Есть журналисты, да, которые как хлебушек, лишь бы только попугать, да, и сенсацию очередную сделать, желтую какую-нибудь прессу там, и так далее. А есть журналисты, которые хотят разобраться в сути вопроса. Вот большинство выживает на сей момент тех, которые именно делают сенсацию. Это их бизнес, это их работа. Вот чем больше сенсаций, тем больше им платят. Вот все очень просто. В любом случае, не нравятся вам эти новости, переключите на те каналы, где рассказывают о более серьезных делах, например, о наших чиновниках. Ну, в общем, да. Или слушайте радио, вот, наше, например. Да, здесь поменьше этой гадости. Да, или, да, например, так. Да, простой вариант. Или это, или это. Займитесь делом, короче. Так, дальше. Вот раздражает метеоритная опасность над головой. Зачем, как бы сказать, себя беспокоить? Ну да, не партнер. Парьтесь в бане, а не здесь. Павел Ордынский, вопрос эфира. Скажите, Вадим, вот часто на радио выступают разные люди, в том числе вот Тюняев Андрей Александрович. Так он тогда говорит, что космоса, скорее всего, нет, а Земля плоская, и приводит в качестве доказательств такие аргументы, как вращение гироскопа на гироскопе, как аналог вихрей на Земле. Вы тоже думаете... вы тоже имеете инженерное образование, что вы думаете на этот счет? Вы тоже имеете инженерное образование, что вы думаете, что Земля плоская? Что вы думаете на этот счет? Вот у вас есть образование инженерное, и что вы думаете на этот счет? У меня есть инженерное образование. Это хорошо. И здесь можно поставить точку, потому что Земля круглая. Имеющие инженерное образование, вопрос, плоская Земля или не плоская, решили лет 500 назад. Люди, которые слушают меня на замечательном славянском радио, знают, что я не перехожу на личности, и как только... Правильно делаешь, все можно заканчивать, да. Все. Дальше можно заканчивать. Мы никогда не обсуждаем людей, которые не присутствуют вот здесь. Абсолютно точно. Да, если вот сойдутся два таких зубра, да, таких, и будет каждый свою теорию именно на радио, вот тогда мы со стороны послушаем, будет все понятно. Когда какие-то теории обсуждать, и тем более брать кого-то там чьи-то имена называть, а прав он, не прав, ну зачем? Вот у каждой своя точка зрения. Хотя, если честно, я думал, что дискус плоская Земля или круглая, или там крутится уже солнце вокруг Земли, или наоборот, решен уже полтысячелетия назад. Вот, но, видимо, я ошибался. Ты плохо думаешь о людях. Да, у нас люди, творческие. Поэтому, если будут вопросы... Художник так видит. Да, художник... Не, ну а почему бы нет? Вот Андрей Александрович, он молодец, он очень хорошо мозги ворошит, на самом деле. В этом плане, да, я согласен. Надо время... В конце концов, он провоцирует людей. Конечно, а мы неоднократно говорили об этом, что если вы послушали и решили, что вот только так, то значит, вы полный тюфяк. А если вы послушали и решили проверить, вы человек. Вот тогда вы потянетесь к учебнику астрономии. И в этом плане таким людям с провокационными идеями, а провокационные идеи далеко не всегда являются отрицательными, ну, в смысле, неправильными, этим людям надо, ну, как минимум их беречь, как минимум. Конечно, а у нас просто все сводится к тому, что, ну вот он сказал, там он такой-то, сякой-то, ну и что, я он дурак, ну, да. Почему так колоритно и сразу в одну сторону, да? Вот, поэтому давайте мы никогда не будем, во-первых, обсуждать кого-то за глаза, а во-вторых, не будем однотипно подходить. Хорошо. Итак, переходим дальше. Может, Нибиру – это космический корабль, а не планета? И тогда все понятно. Ну, а может быть так, а может быть и так. Я слышал много вариантов. А может быть, это Юпитер. Ребята, я говорю, а может быть, это вообще моя любимая собака? Заведите собаку и назовите ее Нибиру. Это может быть чем угодно, но она не может, она, Нибиру, не может являться той планетой, о которой, так сказать, писал тот автор, фамилию которого я не называл. То есть планетой, которая раз в три с лишним тысячи лет подлетает к планете Земля. Такого быть не может. Собакой любимой Нибиру может быть. Планетой, которая периодически уничтожает Землю, не может быть. Потому что если бы она была, она бы один раз уничтожила, и на этом вопрос был бы снят. Хорошо, хорошо. Так, дальше. Вопрос Владимира Змытич. Вадим, если мне не изменяет память, то бывают метеориты, метеороиды и метеориды. То есть метеоры, метеориты, метеориды. Метеоры я видел лично, метеориты видел в музее, метеориды никогда не видел. А тебе удавалось видеть метеорид? Слушателям скажу, что астроном определяет метеорит как тело, которое чиркает, в кавычках, по атмосфере Земли и летит дальше в космосе. Такое человек может увидеть, но он с Земли не может оценить. Тело прекратило гореть, потому что сгорело полностью. Или, второй вариант, или потому что оно потеряло скорость, то есть прошло метеоритчики, этот момент называют точкой задержки. В этот момент скорость из космической падает почти до нуля, не совсем ноль, остается вместо там десятков километров в секунду, оно после этого летит со скоростью всего-то там 1000 метров в секунду. Любой бы баллистик оружия сказал, ничего себе, это быстрее пули. Но для метеорита это уже слишком медленно, чтобы гореть от такой маленькой скорости. Это был второй вариант, почему метеорит прекращает гореть. А третий вариант, что он выходит, чиркает по атмосфере и как блюдцеобразный камень, который вы бросаете на озеро, подпрыгивает над озером. Вот метеорит подпрыгивает над атмосферой и улетает дальше. Кстати говоря, с большой вероятностью он может вернуться к Земле, то есть он недалеко улетит. Но мы об этом в любом случае узнаем не скоро, и скорее всего не узнаем, потому что он вернется не возле вас, он там на другом полушарии может это сделать. В любом случае, визуально мы не можем определить, почему прекратило гореть тело. В некоторых случаях, я не буду сейчас углубляться и читать лекцию, как определить это, там, рассыпался, он не рассыпался, там, свечение как погасло, мгновенно или не мгновенно. Есть нюансы, по которым можно это определить. Но все-таки трудно это сделать и уверенно утверждать, о, я видел тело, которое улетело за пределы атмосферы, утверждать это я не берусь без наличия радара. Вот если у меня нет случайно в кармане радара, который засек бы расстояние до этого падающего метеорита и отслеживал его после того, как он перестал гореть, то есть светиться, быть видимым. Вот если бы был такой радар у меня, я бы уверенно это сказал. В некоторых случаях это уверенно говорят астрономы, которые вот этими радарными измерениями пользуются. Извините, если долго. Хорошо, так, дальше. Павел Ордынский залез в интернет посмотреть, что означает метеорит, и не нашел. Вадим, как вы переводите метеорит и с какого языка он назван? Предлагаю свою этимологию. Метео – метать, русское – рит, лит, литой, камень, метательная отливка. Во как. Здесь я зря бы считаете, что нет определения метеорит. Оно такое же, как в однокоренных словах, например, метеорология, метеоданные, метеора, кто знает, это великолепное загадочное место в Греции, и прочие слова с приставкой «метео». Я могу, конечно, оставить вам удовольствие самому покопаться в справочниках и в энциклопедиях, Хотя могу, конечно, и сразу назвать. Ну, давайте, если вы захотите, вы сами посмотрите и узнаете это греческое слово, как оно переводится. Нет, ну, версия, согласись, красивая версия, да, согласись, красивая версия. Нет, версия там, красивая, да, но да. Если бы... Но все-таки греческое, но все-таки греческое слово. Я бы поддержал эту тему. Ну, греки, боюсь, что греки обидятся. Не обидятся, потому что очень много уже теорий, которые лично я перекопал, что той древней Греции, о которой мы говорим, все-таки ее... Вот по документам даже не существует, она была создана намного позже, и даже язык греческий, он несколько иной, и его долго-долго не принимали те, кто должен, по идее, на нем разговаривать. Но это отдельная совершенно передача. Вот это я согласен. Да, поэтому теории не будем сейчас раскрывать, но теория красивая. Метео, метать, лит, литой, класс. Но слово греческое, ребят. Так, кстати, а может быть метать как раз тоже однокоренное, но не метать от слова метеорит, а метать от слова вот того самого одного, того же корня, который образовал все предыдущие слова. То есть я вполне думаю, что автор немного прав. Просто что от чего образовалось, и это как раз вопрос. Да, ну, если учитывать, что как этрусски строили Рим, а потом Рим стал учителем всей Европы, и Грецию тоже, как показывает практика, строили не древние греки, вот эти вот ребята, Греция это была маленькая такая, маленькая часть, там, с определенными своими понятиями, представлениями, вот, то здесь тоже надо понимать, откуда, в общем-то, появилась и наука, и многое другое, и профили тех ученых греческих, древних, они как-то на современных греков многим не похожи. Ну, это так просто, опять мы ходим рядом до окна. Ну, еще... Я рад, что автор вот этого провокационного немножко вопроса заставит некоторых радиослушателей залезть в энциклопедии и узнать определение классическое, я имею в виду греческое определение. И классическое, и мало того, еще дальше двинуться. То есть здесь у нас получился заброс камня, как вот был про Тюняева вопрос. Вот он забрасывает, и мы забросили. А почему в нашей передаче тоже не забросить? Да? Так, дальше. Вопрос в эфир. Михаил, Казахстан. Есть ли случаи нахождения следов жизни на метеоритах, в том числе ледяных? Про ледяных, я уже сказал, у нас были случаи, но все они косвенные, потому что от момента обнаружения до момента исследования проходит некоторое время. К сожалению, в полевых условиях мы не обеспечены холодильниками для сохранности этих самых ледяных метеоритов. Поэтому мы эти образцы довозим только в виде растаявшей воды в бутылках. Естественно, ни о какой достоверности в этом случае утверждать, что там какие-то споры жизни, находящиеся в бутылке, не привнесены оттуда извне, ну, разумеется, никто, ни я, ни все наши участники экспедиции так не могут это гарантировать. Поэтому проверяется наличие в таких бутылках, таких емкостях не споры жизни в ледяных метеоритах, а их химическая, физическая составляющая. За это я могу ручаться. За то, что они в стерильном состоянии к нам доставлены, эти образцы, я не могу ручаться. В других случаях, это я про ледяные ответил, в неледяных случаях, например, в каменных метеоритах, например, в марсианском конкретном метеорите, ну, оговорочку про марсианский метеорит мою вы помните, вот с этой оговоркой могу привести случай, в некоторых метеоритах находили образцы жизни, правда, жизни окаменевшей, то есть которая окаменела в метеорите. Почему не находят образцов жизни живой, я легко объясню. Чтобы это гарантированно найти, нужно не подобрать метеорит на Земле, где по метеориту, уже остывшему, он упал не 5 секунд назад, а иногда там, не 5 лет назад, а миллионы лет назад. За это время, даже за 5 секунд, образцы земной жизни на метеорит заползают. Поэтому отделить бактерии, там, условно говоря, земные, от бактерий, которые прибыли из космоса, бывает очень и очень трудно. Я бы сказал так, невозможно. пока этот образец не попадет на стол лаборанта, и его сохранить его стерильность невозможно. Это возможно только в одном случае, если мы будем проводить эти исследования не на поверхности Земли, а за пределами ее атмосферы. Но это, уже не раз мы такую фразу произносили, не просто уже другая история, это следующий этап наших исследований, пока еще не решенный. Приглашаю всех опять вступать в ряды звездных десантников. Угу. Хорошо. Ну что ж, все вопросы, которые поступили до определенного времени, я зачитал. Конечно, тут еще есть вопросы, но, ребят, просто уже не резиновое время, поэтому давайте в следующий раз мы постараемся как-то... А давайте на все эти оставшиеся вопросы ответим так же, как я ответил на последний. А вступайте в ряды исследователей, идите в школы, если вы... наверное, в школах все побывали. Идите в институты, где учат космонавтики. И кто знает, может быть, вы решите эти же самые вопросы, которые вы задаете сейчас, на которые пока никто не знает ответа. Хорошо. И в заключение давай традицию не нарушать, что-нибудь доброе пожелай нашим радиослушателям. Разумеется, мы говорили сегодня о самой, даже не злонамеренной, а самой страшной теме. Я надеюсь, что наши радиослушатели не будут страдать страшными формами бессонницы от этого. Но повод задуматься сегодня в ночь, которую мы выбрали то ли намеренно, то ли случайно, но это единственная ночь, в которой и можно было про это говорить. Я объяснял это раньше, почему. 8 ноября – единственный день, когда можно говорить на эту тему. Я надеюсь, что мы задачу поставили на те вопросы, на которые мы нашли ответ, мы ответ дали. На те, которые ответа пока не нашли, поставили задачу всем нашим радиослушателям для того, чтобы решить эту проблему, великую проблему, совместно. Проблема величайшая, потому что на кону не просто наше любопытство или наше самомнение о том, много ли мы знаем, а наша жизнь, наша космическая жизнь и жизнь вообще. Так что, так сказать, повода, стимула этим заниматься у нас более чем достаточно. Поводов поспорить тоже прибавилось и сегодня в ходе передачи. Так что специально, намеренно, так вот провокационно, у нас были провокационные вопросы сегодня. Позволю и я себе, так сказать, напоследок немножко провокации, в отличие от традиционного спокойного сна. Пожелания спокойного сна я это сразу произносить не буду, а скажу, желаю вам не успокаиваться, наоборот, после этой темы, а искать ответы на вопросы, может быть, самостоятельно, может быть, вместе с нами, вместе с Космопоиском, может быть, это повод собрать рюкзак и поехать вместе с нами, даже несмотря на морозы. Мы приучаем людей ездить зимой. Сейчас в России снег приличный, но кто не знает, я только что приехал, жил вместе с ребятами, с нашими коллегами в лесу, в экспедиции были, и зима не повод не ездить в метеоритные и прочие разные экспедиции, потому что Земля наша и во время зимы, и во время лета, так или иначе, все-таки комфортное место для нашей формы жизни. Есть места в космосе более некомфортные. Так что жаловаться на погоду не надо. Берите рюкзак и с энтузиазмом приступайте, так сказать, к решению тех вопросов, о которых мы говорили. Так что спокойной ночи я не произношу, а произношу фразу «до связи», «до встречи». И до следующих передач. Ну что ж, благодарю тебя. Очень полезные и правильные пожелания. Я всем желаю здравомыслия, здравия для того, чтобы ваши здравомыслящие мысли, идеи были воплощены. Необходимо иметь какой-то фундамент здоровья и какой-то объем необходимого здоровья для их воплощения. Напоминаю, что начинали мы 8 ноября 2016 года вторник по современному календарю, а заканчиваем 9 ноября 2016 года среда по современному календарю передачу «Метеоритная опасность», а по одному из старинных дней в календаре, вернее, восьмой день месяца новых даров 7525 лета «Шестица». Автор, соведущий Вадим Чернобров, очень подробненько рассказал, мне кажется, эту тему раскрыл. Хотя я так понимаю, что метеоритная тема – это такая же необъемная, как вот наша Вселенная, где этих метеоритов огромное количество, и скоростей, и вариантов, и так далее. Ну что же, прощаюсь с вами, друзья мои. Напоминаю, что у нас каждую неделю идет несколько эфиров, которые начинаются в 8 часов, плюс по субботам идут часто эфиры, которые в 12 часов и в 20 повторяются. Это уже в записи, как правило. Ну, если вдруг будет живой эфир, то будет объявлено. Также у нас есть и новости славянского мира по воскресеньям, выходят несколько раз в воскресенье. Также у нас есть стол заказов, который выходит в пятницу. И еще в субботу повторяется ночью для Дальнего Востока. Много различных тематик рассматривается. Не оставайтесь в стороне. Присылайте ссылки на песни, которые вам нравятся, которые вы хотите, чтобы прозвучали. Присылайте ссылки на интересные статьи, которые можно озвучивать. Сами участвуйте в озвучке. И приглашайте тех, кто мог бы поучаствовать в эфире как автор, соведущий. Вообще, живите интересной жизнью. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.